Джиллиан провела нас в кабинет, где Крейг занимался своим ремеслом, решал проблемы пациентов и снова посылал их на бой с жестокими антрикотами и шоколадом с начинкой из тянучки. Полицейские забавлялись, откидывая кресло и вновь приводя его в обычное положение, обмениваясь клоунскими шутками по поводу бормашины. Потом они занялись делом и принялись осматривать набор стальных инструментов. «Интересная штучка!» Нисс Уондер держал в вытянутой руке зловеще поблескивающий инструмент. «Для чего он?» Джиллиан пояснила, что этот инструмент служит для соскабливания зубного камня. Тодрос, понимающе кивнул и поинтересовался, так ли уж это важно. «Жизненно важно», — сказала Джиллиан, «иначе возникнет эрозия кости, болезнь, и вы лишаетесь зубов. Людей беспокоит только дупло, но можно потерять здоровые зубы из-за болезни десен». «Зубы у меня отличные», — прочувствованно сказал Тодрос, «но вот десны, того и гляди, выпадут». На сей раз посмеялись все вместе. Тодрос и Нисс Уондер по очереди рассматривали инструменты и осведомлялись об их назначении. Джиллиан перечисляла названия бесконечного множества остроконечных инструментов, скальпелей, зондов, поясняла, для чего они предназначены, и я, не желая засорять себе голову, пропускал информацию мимо ушей. «Все эти вещицы так похожи, будто из одного набора», — заметил Тодрос. «Вроде бы и место футлярия, а здесь они разложены прямо в ящике. Доктор Шелдрейк покупал их в наборе?» «Да, они продаются в наборах». «Так он и купил весь набор. Откуда я знаю?» Джиллиан пожала плечами. «Он оборудовал кабинет за много лет до того, как я поступила к нему на работу. Конечно, можно купить и отдельные инструменты. Эти инструменты из стали самого высокого качества. Но все может случиться. Они падают, гнутся. Порой на скальпелях появляются зазубрины. Поскольку нужный инструмент всегда должен быть под рукой, мы закупаем их сразу по несколько штук. Я гигиенист и не занимаюсь заказами, но знаю, что мы время от времени обновляем инструменты». «Но они все одинаковые», — сказал Нисс Уондер. «Это только на первый взгляд. Даже зонды под разным углом загнуты». Джиллиан замолчала, потому что Нисс Уондер замотал головой. «У них у всех шестигранные ручки, и фирма-производитель одна и та же. Вот что он имеет в виду», — вмешался Тодрос. «Ах, вот вы о чем, да, вы правы. Так что это за фирма, мисс Парр, вы знаете?» «Силникер, зубоврачебный оптический инструмент». «Как это пишется, мисс Парр?» Джиллиан объяснила, и Нисс Уондер записал название фирмы в свою книжку. Потом он надел колпачок на ручку, перевернул страницу. В это время Тодрос вынул свою лапу из кармана и разжал ладонь. На ней лежал инструмент, похожий на тот, что Джиллиан назвала зубоврачебным скальпелем. «Когда-то в детстве у меня был такой же ножичек, хоть и хуже по качеству, в наборе для резьбы по дереву, и я вырезал им из брусочков маленьких бескрылых птиц». «Вы узнаете этот инструмент, мисс Парр?» «Да, это скальпель, а что?» «Он из вашего набора?» «Не знаю, возможно». «А сколько у доктора таких скальпелей?» «Понятия не имею, очевидно, много». «Случается, что он, уходя, прихватывает их с собой». «Зачем?» Полицейские снова обменялись многозначительными взглядами. «Мы нашли эту штуку в квартире Кристал Шелдрейк», — сказал Нисс Уондер. «По правде говоря, его нашел другой сыщик. Мы, в смысле полиция», — подхватил Тодрос. «Его обнаружили в теле Кристал Шелдрейк. Точнее, скальпель вонзили ей в сердце». «Вот то-то и оно», — сказал Тодрос. «А может, и Нисс Уондер. Похоже, вашему боссу не поздоровится». Джиллиан была потрясена. На меня же новость не произвела ни малейшего впечатления. Я видел злополучный шестигранник, торчавший под сердцем Кристал, когда сдуру пытался прощупать пульс на ее запястье. Я и так догадывался, что скальпель, чем черт не шутит, вещица Крейга или похожа на нее, как две капли воды, и даже подумывал взять ее с собой. Но по ряду причин это было неразумно, и прежде всего потому, что при моей невезучести я сразу попаду с орудием убийства прямо в лапы полицейских. Это уж как пить дать. С отмычкой попадешься, и то скверно. А уж с такой уликой хуже не придумаешь. К тому же, по моему разумению, скальпель доказывал невиновность Крейга. Кто-то пытался его подставить, и это была, прямо скажем, топорная работа. С какой стати Крейг саданул бы ей в сердце скальпель, наперед зная, что подозрение сразу падет на него? И даже если он полностью утратил вкус и здравый смысл, зачем было оставлять скальпель у нее меж грудей? Куда проще захватить его с собой? Что бы там ни придумали в полиции, им, в конце концов, придется отказаться от этой версии. А если бы я унес скальпель, а потом какой-нибудь головастый криминалист доказал, что именно он послужил орудием убийства, вот тогда бы Крейгу не сдобровать. К счастью, тогда я не тронул его и теперь изображал, будто вижу скальпель впервые. Ну и ну, так это и есть орудие убийства. Оно самое, отвечает Тодрос. Его-то и вонзили жертве прямо в сердце, подхватывает Несуондер. Это самое орудие убийства. Смерть наступила мгновенно. Крови вышло чуть-чуть. Ни суеты, ни маяты, ни беспокойства. Вот оно как! Притворно удивился я. Джиллиан находилась на грани истерики. Но я надеялся, что она все же не сорвется. Пока все вполне логично. Она шокирована известием, что ее босс совершил убийство. Но если их отношения не заходили дальше служебных, ее затянувшийся шок вызовет подозрение. «Я просто не могу в это поверить», — твердила Джиллиан. Она протянула руку за скальпелем, но в последний момент одернула ее, словно боясь прикоснуться к сверкающему инструменту даже кончиками пальцев. Тодрос осклабился и убрал скальпель в карман. Тем временем Несуондер вынул из внутреннего кармана пиджака плотный конверт и принялся отбирать скальпель из лотка с инструментами. Положив 4-5 штук в конверт, он заклеил его и что-то написал на лицевой стороне. Джиллиан поинтересовалась, зачем он это делает. «Собираю доказательства», — пояснил он. «Окружной прокурор хочет продемонстрировать, что у доктора Шелдрейка имелись и другие скальпели такого же размера и формы, как орудие убийства. Взгляните на него внимательно, мисс Парр. Может, вы опознаете его по какой-нибудь царапине или зазубрине?» «Я уже видела этот скальпель. Я не могу его опознать, как вы говорите. Их не отличишь». «А вдруг вы что-нибудь заметите? Тодрос, пусть мисс Парр еще разок на него взглянет». Джиллиан очень не хотелось еще раз осматривать скальпель. Но она сделала над собой усилие и через некоторое время заявила, что ничего специфического не обнаружила, что он ничем не отличается от тех, которыми они пользуются. «Но скальпелями Силникера пользуются дантисты по всей стране», — добавила она. «Они входят в стандартный набор инструментов. Вы найдете точно такой же в кабинете любого дантиста в Нью-Йорке». Несуондер согласился. «Да, так оно и есть, но только у одного дантиста была мотивация к убийству Кристал Шелдрейк». «Но он любил Кристал», — сказала Джиллиан. — Он надеялся, что они снова сойдутся. По-моему, он всегда ее любил. Полицейские переглянулись, и, на мой взгляд, у них были для того основания. Не знаю, что дернуло ее откровенничать, но ищейки уже держали нос по ветру и расспрашивали Джиллиан о намерении Крейга примириться с женой. И потом, выслушав ее вполне сносную импровизацию на эту тему, Тодрос выбил почву у нее из-под ног, заявив, что это еще один мотив для убийства. Он хотел снова сойтись с женой, она его отвергла. Вот он и убил ее из-за неразделенной любви. Любимых убивают все, но не кричат о том. Трус с поцелуем похитрей, смельчак простым ножом. Процитировал Несуондер и добавил. И скальпелем, дантист. Блеск, сказал Тодрос. Это Оскар Уальд. Мне понравилось. Кроме строчки про дантиста, что он убивает скальпелем. У Уальда его нет. Кончай шутить. Я сам присочинил. Кончай шутить. Показалось к месту. Кончай шутить. Джиллиан, казалось, вот-вот сорвется. Она сжала ладони в кулачки. «Потерпи немного», — мысленно убеждал ее. «Это привычная клоунада. Просто помогает им расслабиться, переключиться. Через минуту они откланяются и уберутся со сцены, и тогда мы решим, как нам действовать». Но она, похоже, не улавливала мои мысли. «Да погодите минуту!» Полицейские обернулись и уставились на Джиллиан. «Выслушайте меня! Откуда я знаю, что вы принесли эту штуковину с собой? Я про скальпель говорю. Я вот не видела, как вы его из кармана вытащили. Может, вы его из лотка выхватили, когда я смотрела в другую сторону? Может, все, что говорят про коррупцию в полиции, правда? Обманываете людей, припираете к стенке доказательствами и...» Они все еще глазели на Джиллиан, и она вдруг осеклась. «Эх, если бы минутой раньше...» Не в первый раз в своей жизни я пожалел, что не могу остановить небесную магнитофонную запись нашего существования, а потом переписать недавнее прошлое. Увы, это невозможно, как сказал еще Омар Хайям задолго до появления магнитофонов. Запись продолжается, и вот сейчас где-то записали слова маленькой Джиллиан. «Этот скальпель», — сказал Тодрос, в который раз показав нам инструмент, «на самом деле не был орудием убийства Кристал Шелдрейк. Есть правила сохранения вещественных доказательств. Мы не носим с собой орудие убийства. Тот скальпель, которым закололи леди, находится в лаборатории. На нем номерной знак, и люди в белых халатах проверяют следы крови, устанавливают группу крови и все, что положено». Джиллиан промолчала. «А скальпель, который вы нам показывали», — вставил Нисуондер, «мы приобрели по дороге сюда, в фирме Селникер. Он как близнец, похож на орудие убийства, и еще пригодится нам для расследования. Мой партнер может таскать его в кармане и показывать, когда ему вздумается. Это не вещественное доказательство, так что ни о каком припирании к стенке не может быть и речи». Тодрос, злобно оскалившись, снова спрятал скальпель в карман. «Мисс Парр, разрешите полюбопытствовать? Как вы провели вчерашний вечер?» «Как я...» «Что вы делали вчера вечером, если можете припомнить?» «Вчера вечером?» Джиллиан хлопнула ресницами и, прикусив губу, умоляюще глянула на меня. «Я обедала». «Одна?» «Со мной?» — вмешался я. «А зачем вы все это записываете? Джиллиан не подозревается в убийстве. Я полагал, что вы завели уголовное дело на Крейга Шелдрика». «Да, завели», — сказал Тодрос. «Таков порядок», — добавил Нисуондер. Настороженность хищника еще резче обозначилась на его куньей мордочке. «Стало быть, вы обедали вместе?» «Да. Как назывался тот ресторан, киска?» «Бельведер, но мы...» «Ну, конечно, мы там просидели часов до 9. А потом, надо полагать, вы спокойно отдыхали дома?» «Джиллиан, да. А я отправился в клуб на Мэдисон-сквер посмотреть встречи по боксу. Я немного опоздал к началу, но все же посмотрел 3-4 предварительные схватки и основную встречу. А Джиллиан бокс не нравится». «Я не люблю насилие», — сказала Джиллиан. Мне показалось, что Тодрос надвинулся на меня, хотя на самом деле он не сходил с места. «Наверное, вы можете доказать, что были на встрече по боксу». «Доказать? С какой стати мне это доказывать?» «О, таков порядок, мистер Роденбар! Вы, наверное, были с приятелем?» «Нет, один». «Вы уверены?» «Ну уж, конечно, вы там встретили знакомых». Я помолчал для виду. Там собирались завсегдатаи таких встреч, боксеры, сводники и торговцы наркотиками. Но я всего-навсего любитель, не вхож в их круг. Так, узнаю в лицо некоторых. «Ого!» Я перебросился парой слов с парнем, который сидел возле меня, про боксеров, как водится, но я с ним не знаком и даже не уверен, что узнаю его в лицо. Ого! А почему, собственно, я должен доказывать, где я был? Таков порядок! Стоял на своем Нисуондер. Стало быть, вы не можете... Ах, черт побери! Весело сказал я. Куда же запропастился корешок от билета? Вряд ли я его выбросил. Я обернулся к Джиллиан. «Вчера на мне был этот пиджак?» «Мне кажется, этот. Возможно, выкинул корешок, когда проверял карманы перед сном. Тогда он дома, в мусорном бачке. Не думаю. Ага, кажется, что-то нашел. И к удивлению Нисуондера, я протянул ему оранжевый корешок от билета навстречу по боксу. Он угрюмо вперился в него, потом передал корешок Тодросу. Тот привычно осклабился, но, судя по всему, не очень-то обрадовался, так же, как и его приятель. Моя находка охладила их пыл. Они поначалу ни в чем нас не подозревали и вели себя спокойно. Убийца пойман и сидит в камере. Но Джиллиан раздразнила их, и они хотели взять реванш. Ищейки продолжали допрос, но уже без наглого напора, просто подводили итоги, делали записи перед уходом. Можно было немного расслабиться, но на всякий случай лучше дождаться, пока они уйдут. Полицейские собрались было уходить, как вдруг Тодрос запустил свою здоровенную пятерню в волосы и крепко почесал затылок. «Роденбар!» — задумчиво произнес он. «Бернард Роденбар! Вот дьявольщина! Где же я слышал эту фамилию?» «Ума не приложу», — ответил я. «Чем вы занимаетесь, Берни?» «Предостерегающий звонок. Когда ищейки называют тебя по имени, это значит, ты у них на крючке. Пока ты просто гражданин в их глазах, к тебе обращаются мистер Роденбар. Но если они перешли на Берни, надо держать ухо востро. Не думаю, чтобы Тодрос располагал какой-то информацией, но раз он назвал меня по имени, значит, я ступил на тонкий лед. Занимаюсь инвестициями, сразу нашелся я. Взаимное финансирование, кредитование под залог недвижимости, доверительная собственность — вот основная сфера моей деятельности. Факт знаю. Роденбар, Роденбар, да чего же знакомая фамилия? Понятия не имею, откуда вы ее знаете, разве что выросли в Бронксе. Как это вы смекнули? По выговору, подумал я. Если ты говоришь, как Пенни Маршалл в Лаверне и Шерли, ты родом из Бронкса. Где вы кончали среднюю школу? Уклончиво спросил я. А что? Какую школу? Джеймса Монро? А что? Тогда все ясно. Вы помните мисс Роденбар? Может, она и заставляла вас читать Оскара Уайльда? Она что, учительница английского? Была. Она умерла. Нет, не помню, сколько лет назад. Маленькая такая старушка с седыми волосами и прекрасной осанкой. Ваша родственница? Сестра отца, тетя Пегги. Но для учеников она была Маргарет Роденбар. Маргарет Роденбар? Да, правильно. Он открыл записную книжку, и сначала я подумал, что он собирается записать фамилию моей тетушки. Но он пожал плечами и убрал книжку. «Может быть», — сказал он, — «такое имя запоминается. Оно накрепко врезается в память. Может, я и не учился у нее, а просто запомнил фамилию?» «Наверное, так оно и было. Я еще вспомню». Тодрос придержал дверь, пропуская вперед Нисуондера. «Память — хитрая штука. Ты позволяешь ей бродить своими, собственными тропами. И рано или поздно она находит то, что надо». Мы с Джиллиан вышли из приемной минут через 10-15 после ухода полицейских и направились в кафе на углу 7-й авеню. Заказали кофе и подогретые сэндвичи с сыром. В конце ланча я сживал не только свой сэндвич, но и половину недоеденного Джиллиан. «Кристал Шелдрейк», — начал я разговор, — «что мы о ней знаем? Она мертва. Ну, помимо этого, она была женой Крейга, и кто-то ее убил. А что еще нам известно? А какая разница, Берни? Как сказать, ее убили неспроста. Узнаем и причину, могли бы догадаться, кто ее убил». «Так мы займемся независимым расследованием?» Я пожал плечами. «Дело стоящее». Голубые глаза Джиллиан загорелись. Она заявила, что это захватывающе интересно. «Мы будем действовать как Ник и Нора Чарльз, или лучше как мистер и миссис Норт», — сказала она, перепутав обе пары сыщиков. Ей сразу захотелось узнать, с чего мы начнем. Но я перевел разговор на Кристал. «Она была потаскушка, Берни, да ее любой мог убить». «Она была потаскушка со слов Крейга. Мужчины подходят к своим бывшим женам с особо суровой меркой. Она шлялась по барам, чтобы подцепить кого-нибудь. Может, какой-нибудь ее собутыльник оказался маньяком-убийцей. И он тут же озаботился прихватить с собой скальпель. Джиллиан приподняла чашку и сделала маленький глоток. А что, если парень, которого она подцепила, оказался дантистом? Впрочем, навряд ли дантисты таскают в карманах скальпели. Только те, кто порой держим манией убийства. И даже если убийца дантист, он бы не оставил вонзенный в сердце скальпель. Нет, кто-то, вероятно, утащил из кабинета дантиста скальпель, чтобы подставить Крейга и свалить убийство на него. А это означает, что убийца не был человеком со стороны, а убийство неожиданным. Оно было задумано заранее, и убийца имел свой резон. Он был каким-то неизвестным нам образом связан с Кристал. А это означает, что мы должны узнать о подробностях ее жизни. И как же мы узнаем? Хороший вопрос. Еще кофе? Нет, спасибо. Берни, а что, если она вела дневник? Интересно, женщины еще ведут дневники? А откуда я знаю? А может быть, сохранилась пачка любовных писем? Найти бы что-нибудь, компрометирующее ее. Тогда бы стало ясно, с кем она встречалась. Если бы ты смог забраться в ее квартиру... Что с тобой? Конница уже разбита. Чего-чего? В квартиру можно забраться до убийства, пояснил я. А как только убийство произошло, полиция начеку. Они опечатывают двери и окна, и даже порой устанавливают за ней полицейский надзор. К тому же они подчищают все, что не прихватил с собой убийца. Так что если у него не хватило ума унести дневники и письма... Как чемоданчик с драгоценностями, подумал я со злостью, то все это уже в полиции. Но как бы то ни было, я не думаю, что там были какие-то письма и дневники. А почему бы нет? Не такого она склада человек. Откуда ты знаешь, какого она была склада? Вы же даже не были знакомы. Я ушел от ответа и, поймав взгляд официантки, сделал привычный жест, будто что-то пишу в воздухе, подавал знак принести счет. В который раз я подумал, кто первый изобрел эту пантомиму и как реагировал на нее первый официант, сподобившийся ее увидеть. Месье хочет получить перо моей тетушки? «У Кристал где-то живут родные», — сказал я. «Ты могла бы с ними связаться, выдав себя за подругу из колледжа». «Какого колледжа?» «Я не помню, но и это можно узнать из статьи в газете». «Я моложе Кристал и не могла учиться с ней вместе». «Никто не станет спрашивать, сколько тебе лет. Ее близкие убиты горем. И вообще, все это можно проделать по телефону. Узнай про критические моменты ее жизни. Может быть, всплывут какие-нибудь мужские имена. Вероятно, у нее был приятель, а то и два или три. С них и начнем». Джиллиан задумалась. Тем временем подошла официантка со счетом. Я достал бумажник и расплатился. Джиллиан все еще задумчиво хмурилась и не предложила уплатить за себя. «Ну и ладно. В конце концов, я слопал половину ее сэндвича». «Хорошо», — сказала она, — «я попробую». «Позвони по нескольким телефонам и посмотри, что из этого выйдет. Конечно, назовись другим именем. И не уходи надолго из дому. Крейг, возможно, позвонит. Я, правда, не знаю, позволят ли звонить ему самому, но уж адвокат вполне может с тобой связаться». «А мне как с тобой связаться, Берни?» «До меня, пожалуй, будет трудно дозвониться. Мой телефон указан в справочнике. Б. Роденбар, Западная 71-я улица. Если не дозвонишься, я сам тебе позвоню. Твой телефон есть в справочнике?» И оказалось, что нет. Она порылась в сумочке, извлекла оттуда карточку косметического салона и написала на обороте телефон и адрес. Судя по указанной дате, Джиллиан побывала в салоне 9 дней назад у косметички Кейт, а может быть, и пропустила прием. «А что ты собираешься делать, Берни?» «Разыщу кого-нибудь». «Кого именно?» «Пока не знаю. Сначала еще надо ее найти». «Это женщина? Как же ты ее найдешь?» «Буду искать увлеченную зеленым змеем женщину в весьма фривольном баре». Бар назывался «Реанимация». На фирменных салфетках были забавные рисунки, медицинский юмор. Я запомнил только один сюжет. Флоренс Найтингейл спрашивает ухмыляющегося хирурга, что ей делать с ректальными термометрами. Рекламировались рецепты эксцентричных коктейлей. Этерфиз, 1,5 особый, посмертный, по 2-3 доллара за штуку. На стенах развешаны как попало хирургические шины, хирургические маски и прочая бутафория. Вопреки всем ухищрениям, бар явно не привлекал медиков. Он помещался на первом этаже кирпичного здания на Ирвинг Плейс в нескольких кварталах от Греймерси Парк, слишком далеко к западу от госпиталя, и завсегдатаями были те, кто жил или работал поблизости. В баре господствовал фривольный дух. Если бы не эта фривольность, он бы вылетел в трубу. Фрэнки, одна из завсегдатаев, пила так много, что была для реанимации своего рода якорем спасения. Коктейль «Стинджер», виски и мятный ликер со льдом – вещь серьезная. А парочка «Стинджеров» в 4 часа дня ежедневно доконает любого. Я не сразу попал в реанимацию. Заехал домой, потом взял такси и добрался до района восточных 20-х улиц, а уж потом прошелся по барам. Правда, сначала я зашел в маленькую гастрономическую лавку на Лексингтон-авеню и купил миниатюрную бутылочку импортного оливкового масла, которую, испытывая некоторую неловкость, осушил за углом. Я где-то прочел, что это помогает перед сильной выпивкой. Не самое приятное угощение, доложу я вам. Так вот, я посетил несколько баров на Лексингтон, прошел на 3-ю авеню, а уж затем вернулся и попал в реанимацию. В каждом баре я заказывал коктейль «Спицер» с белым вином и пытался вызнать что-нибудь о Кристал Шелдре, но никто не поддержал разговор о ней. Двое парней были не прочь поговорить о бейсболе, а один старый дурак долго морочил мне голову своим Техасом. Словом, я тратил время попусту, пока не встретил Фрэнки, высокую женщину с вьющимися черными волосами и угрюмым лицом с жесткими чертами. Она сидела в реанимации, потягивая стинджер, покуривая сигарету и мурлыча песенку. Наверное, она была моей ровесницей, но выглядела старше своих лет. Стинджеры сделали свое дело. Я сразу понял, реанимация — то, что мне нужно. Она наверняка была по душе Кристал, так же, как и Фрэнки, ее завсегдатаю. Я подошел к стойке и заказал бармену с печальным и спитым лицом свой спицер. Потом спросил Фрэнки, свободно ли место возле нее. Это было нахально с моей стороны, потому что кроме нас в дальнем углу бара сидели лишь двое, коммивояжеры с виду, и играли в шахматы. Но Фрэнки ничего не имела против. «Присаживайся, братец», — сказала она. «Можешь сидеть тут сколько хочешь, если ты, конечно, не чертов дантист». «Ага». «Я тебе скажу, кто она была, Берни. Она была соль этой хреновой земли, вот кто. Так ты, выходит, знал ее?» «Много лет назад». «Много лет назад, верно. До того, как она вышла замуж за этого чертового убийцу-зубодера. Я уже зареклась, ни за что не пойду к этим негодяям. Пусть хоть все зубы сгниют. Ну их к черту, верно?» «Верно, Фрэнки. А мне их жевать не хочется. Ну ее к черту, жратву всякую. Мне подавай только то, что пьется. Верно я говорю?» «Верно. Кристал была леди. Леди, с какой стороны не посмотри. Леди затраханная. Верно я говорю?» «Спрашиваешь. Разрази меня гром, верно?» Фрэнки поманила пальцем бармена. «Роджер, голубчик, еще порцию бренди и малость мятного ликера идет?» «Чуточку, а то опять про дантистов, будь они прокляты, вспомню. Усек?» «Усек». Роджер взял у нее бокал, достал чистый. «Бренди? Бренди со льдом?» «Бренди! Лед портит желудок, а еще он сужает сосуды, вены, артерии. От мятного ликера заработаешь диабет. Надо бы мне бросить стинджеры. Они моя погибель. А ты, Берни, так и будешь пить спицер весь вечер?» «А почему бы и нет?» «Во-первых, содовая вода вредна. Пузырьки как попадут в вены, так голова идет кругом. Кессонная болезнь начинается, как у тех, что не прошли декомпрессионную камеру. Всем известный факт». «Никогда не слышал». «Вот, теперь услышал. К тому же вино портит кровь. Оно из винограда, а виноградный фермент ударяет в голову, и ты сразу хмелеешь. Бренди тоже из винограда. Фрэнки взглянула на меня. «Да», — сказала она, — «но его дистиллируют, и бренди очищается». «О! Тебе надо бросить эти спицеры, пока они тебе не навредили. Выпей что-нибудь другое». «Пожалуй, стакан воды». На ее лице отразился ужас. «Воду в этом городе? Да ты когда-нибудь видел увеличенные снимки того, что водится в нью-йоркской водичке из-под крана? Ей-богу, там полно хреновых червячков, их только под микроскопом видно. Если пьешь воду без спирта, жди беды». «О! Дай-ка взгляну на тебя, Берни!» И она попыталась сфокусировать на мне свои светло-карие с зеленым оттенком глаза. «Шотландская!» — заявила она непререкаемым тоном. «Родж, милый, принеси Берни шотландское со льдом!» «Я не уверен, Фрэнки!» — вяло сопротивлялся я. «Да что ты, ей-богу, заткнись и пей! Собираешься помянуть Кристал водой с червяками? С ума спятил! Заткнись и пей свое шотландское!» Мы выпили еще рюмку-две и по настоянию Фрэнки покинули реанимацию и направились в бар Жоан, неподалеку за углом. Бар был поменьше и освещен похуже. Там мы познакомились с Деннисом, владельцем гаража на Третьей авеню. Деннис пил ирландское виски с пивом, Фрэнки — коньяк, я же, по совету Фрэнки, локал шотландское виски со льдом. Я сомневался в мудрости такого совета, но с каждой рюмкой сомнения улетучивались. К тому же я вспоминал про маленькую бутылочку оливкового масла, принятую вначале, и воображал, как масло растекается по всему желудку, а виски не может всосаться. Рюмка за рюмкой проскальзывали по хорошо смазанному желудку прямо в кишечник, и желудок даже не подозревает, что принимал спиртное. И все же какое-то количество зелья в кровь проникало. «Кристал все любили. Да вот хотя бы Денниса взять, к примеру», — сказала Фрэнки. «Деннис обожал Кристал, верно, Деннис?» «Классная была девка», — подтвердил Деннис. «Зайдет, бывало, в бар, как солнышко светит. Любого спроси. А теперь пропала ни за что, ни про что. Вот ведь дьявольщина. Муж пришел. Он дантист». «Застрелил?» «Нет, заколол». «Вот дьявольщина», — сказал Деннис. Мы помолчали. «А ну-ка, еще по одной», — добродушно предложил Деннис. «Налей себе, Джимбо. Итак, бренди для Фрэнки, шотландское со льдом для моего друга Берни». «Пожалуй, с меня хватит. Я плачу, Берни. Когда Деннис платит, никто не отказывается». Деннис заплатил за всех, и все выпили. В баре «Куриный зуб» Фрэнки сказала: «Берни, познакомься с Чарли и Хильдой. Чарли, это Берни». «Меня зовут Джек», — сказал Чарли. «У тебя, Фрэнки, навязчивая идея, что я Чарли. Черт побери, ты прекрасно знаешь, что меня зовут Джек». «Какого черта?» — отмахнулась Фрэнки. «Не все ли равно?» «Рада познакомиться», — сказала Хильда. «Берни, вы, конечно, страховой агент». «Не какой-нибудь хреновый дантист», — сказала Фрэнки. «Я вор-медвежатник», — заявили от моего имени 6-7 порций шотландского со льдом. «Кто-кто?» «Факт», — подтвердил Джек. «Или Чарли, а может быть и Деннис». «И что вы с ними делаете?» — поинтересовалась Хильда. «С кем?» «С медведями». «Прячет их, а потом получает выкуп». «Ну и как, дело прибыльное?» «Господи, они еще спрашивают, какая прибыль может быть от медведей?» «О, вы ужасный человек!» Хильду мои слова привели в восторг. «Страшный человек!» «Нет, кроме шуток, чем вы занимаетесь, Берни?» — спросил Чарли Джек. «Занимаюсь инвестициями», — ответил я. «Потрясающе! Мой бывший муж, слава богу, бухгалтер», — сообщила Хильда. «Вот уж не думала, что буду благодарить за это Бога. А вот благодарю. Бухгалтер тебя, по крайней мере, не укокошит». «Не скажи!» Деннис покачал головой. «По-моему, они тебя могут довести до смерти из-за цента. По крайней мере, нож в сердце не всадят». «Не знаю, что лучше. На мой взгляд, уж лучше от ножа помереть. Пырнули тебя, и дело с концом. Взять меня, к примеру. Люди думают, что владелец гаража деньги гребет лопатой. Им невдомек, что у меня голова идет кругом. Наймешь мойщиков, так они чуть грязь с машины соскребут, а уж такой шум поднимут, что и не говори. Никому и в голову не придет, сколько сил отнимает этот гараж. Хильда положила ему руку на плечо. Люди думают, легкие деньги, они вовсе не легко тебе достаются. Ты попала в самую точку, а потом удивляется, с чего это человек пьет. Заведи они дело вроде моего, да и жену моей подстать, не удивлялись бы, что человеку охота чуть развеяться вечерком. Ты чертовски славный парень, Деннис. Я извинился и вышел позвонить, но, добравшись до телефона, позабыл, кому собирался звонить. Тогда я пошел в мужской туалет. Над писсуаром было нацарапано много женских имен и телефонов. Кристалл я среди них не обнаружил. Да и думаю, позвоню по любому номеру и посмотрю, что получится. Но потом образумился. Трезвому такая идея и в голову бы не пришла. Когда я вернулся в бар, Чарли Джек заказывал угощение для всей компании. «Чуть было тебя не упустил из виду», — сказал он. «Шотландское со льдом?» «Ага», — подтвердил я. «Эй, Берни!» — окликнула меня Фрэнки. «Ты в порядке? Что-то вид у тебя больно нездоровый». «Да это все оливковое масло». «Что-что?» «Ничего», — сказал я и потянулся за выпивкой. Потом было много других баров и разговоров. Множество людей попадало и исчезало из моего поля зрения. Я, вероятно, тоже куда-то попадал. Голова то туманилась, то снова прояснялась, будто я на машине мчался сквозь туман, полосами накрывавший дорогу. Потом я вдруг осознал, что иду. Впервые за всю ночь я был сам себе хозяин. Где-то я потерял Фрэнки. Она торчала возле меня с самой реанимацией. Я шел, и впереди маячил Греймерси парк. Вот я уже стою перед чугунными воротами, вцепившись в прутья. Не от того, что еле держусь на ногах. Нет, просто так удобнее. Парк пуст. По крайней мере, та часть, что у меня на виду. Можно, конечно, открыть замок и проникнуть за ограду. У меня нет сейчас основательных громоздких орудий взлома, но связка отмычек при себе, так что можно войти и отдохнуть от прохожих и собак. Можно растянуться на удобной зеленой скамейке и, прикрыв глаза, пересчитать, сколько порций шотландского со льдом я пропустил через себя. Еще немного, и я... скорее всего, попаду в тюрьму. Полиция всегда не упускает из виду бездельников, попавших в Греймерси парк. Это воспрещается. Я все еще стоял, вцепившись в ворота, которые, как мне казалось, раскачиваются, хоть вроде бы и не должны этого делать. Мимо протрусил бегун или пробежал трус, как вам угодно. Не исключено тот самый, который обегал Греймерси парк, когда я беседовал с, как ее по имени, Тейлор? Тайлер? Какая разница, тот ли это бегун или другой? А что она тогда говорила про бег трусцой? Они выглядят просто глупо. Вспомнив ее высказывание, я подумал, что, наверное, и у меня глупый вид. Вцепился изо всех сил в ворота. И пока я размышлял, как я выгляжу со стороны, бегун, шлепая по бетону кроссовками, снова пробежал мимо меня. Быстро он обежал парк, ничего не скажешь. Может, все-таки это другой бегун? Или я утратил чувство времени? Я посмотрел ему вслед. «Валяй, парень!» — сказал я вслух. «А может быть, мне это только показалось. Все лучше, чем гонять по улице и пугать лошадей!» Потом я оказался в такси и, очевидно, назвал таксисту свой адрес, потому что спустя некоторое время мы уже дожидались зеленого света на авеню западной стороны, в квартале от моего дома. «Остановитесь здесь!» — сказал я таксисту. «Пройдусь немного пешком, надо подышать свежим воздухом». «Еще бы!» — отозвался он. «Конечно, надо!» Я расплатился с таксистом, дал ему на чай, и пока он не скрылся из виду, проигрывал в уме вариант остроумного ответа. «Пожалуй, лучше всего было бы крикнуть ему вслед: «Ах, еще бы!» Но пока я до этого додумывался, он уже отъехал на несколько кварталов, и вряд ли мои слова произвели бы на него какое-то впечатление. Я наполнил легкие сравнительно чистым воздухом и прошел квартал на север. Чувствовал я себя прескверно, перебрал спиртного, что совсем не входило в мои планы. Голова словно в тумане, все тело пронизывало дрожь, а главное — отвратительное настроение. И все же я шел домой, а дома и стены помогают. Возвращение домой всегда утешает, даже если твой дом — пара комнат за бешеную цену, будто созданных для того, чтобы ты еще острее ощутил свое одиночество. Но здесь, по крайней мере, мне все знакомо. Выйду на угол 71-й западной стороны и увижу привычную картину. Вот, к примеру, кафе на углу или здоровенный датский док. То ли хозяин, тонкий как тростинка, его прогуливает, то ли он хозяина. На другой стороне улицы моя соседка миссис Хэш с неизменной сигаретой в углу рта. В руке у нее сэндвич из гастрономической лавки и Daily News, купленная в киоске на 72-й улице. Знаком мне и швейцар, сумасшедший Феликс, всю жизнь пытающийся привести в соответствие свою темно-бордовую форму с чересчур большими усами. За душевную беседу с Феликсом вел бедный, но несчастный фараон Рэй Киршман. Наши пути пересекались слишком часто. У самого дома стояла и знакомая мне молодая парочка, балдевшая от травки 20 часов в сутки. А прямо по диагонали... Обождите минутку. Я снова перевел взгляд на Рэя Киршмана. Да, я не ошибся. Это он, старина Рэй. А что он, черт возьми, делает возле моего дома? О чем беседует с моим швейцаром? Туман начал быстро улетучиваться у меня из головы. Не скажу, что я сразу протрезвел, но был на пути к этому. С минуту я оставался на месте, оценивая обстановку. Потом решил, что беспокоиться буду после, когда появится время. Сейчас мне было некогда. Я пересек тротуар и скользнул в тень. Обернувшись, убедился, что Рэй меня не заметил, и направился на восток от 71-й, по-прежнему держась поближе к домам. По дороге я несколько раз оглядывался, проверяя, нет ли поблизости других фараонов. Потом сообразил, что манера озираться выдает меня с головой. И все же я невольно оглянулся, и в этот момент вляпался в памятный подарок, оставленный на тротуаре датским догом или кем-либо из его сородичей. Я выругался, невольно определив то, во что ступил, вытер ботинок и направился к Бродвею. Мимо проезжало свободное такси, и я его остановил. «Куда?» — осведомился таксист. «Пока не знаю», — сказал я. «Поезжайте вниз, к центру, а я соображу по дороге». Пока он вел привычный треп, в который я не вслушивался, я вынул бумажник и отыскал карточку, оставленную Джиллиан. «Прием у косметички Кейт», — произнес я вслух. «Что можно из него извлечь? Он был почти 2 недели назад». «С тобой все в порядке, парень?» — спросил таксист. «Нет», — ответил я. Перевернув карточку, я увидел надпись «П7-1802». «Попробуем, ладно? Отвезите меня по этому адресу». «Ты в своем уме, парень?» «А что? Это же номер телефона». «Да ну». «7 — это коммутатор. У меня телефон из одних цифр, но у некоторых людей все еще буквы и цифры. Я и сам думаю, что оно как-то солиднее глядится». «Согласен, но я не могу отвезти вас куда-то по телефонному номеру». «А там внизу и адрес указан», — сказал я, стараясь получше всмотреться. Буквы, я не преувеличиваю, так и прыгали у меня перед глазами. «Ну, так говорите адрес. Обождите минуту. Именно это я и хочу сделать». Джиллиан жила в реставрированном кирпичном доме на восточной 84-й улице, в квартале от реки. Я нашел ее звонок и позвонил, не ожидая подвоха. Я уж собрался открыть замок своим способом, но услышал ее голос по домофону. Назвался, и она меня впустила. Я поднялся на 3 пролета вверх и увидел в дверях Джиллиан в голубом велюровом халате. «Берни!» Она нахмурилась. «Ты здоров?» «Нет». «У тебя такой вид. Нездоров, ты говоришь? Что случилось?» «Я пьян». Джиллиан отступила. Я вошел в ее маленькую квартирку. Софа была расстелена, и Джиллиан, видно, только что поднялась. «Ты пьян?» «Да, пьян. Я пил оливковое масло, белое вино, содовую воду и шотландское виски со льдом. От содовой воды у меня началась кессонная болезнь, а лед вконец испортил желудок». «Лед?» «Да, лед. А еще он сужает кровеносные сосуды, вены и артерии. От мятного ликера можно заработать диабет, но я от него воздержался». Я стянул галстук, скатал его и убрал в карман. Потом снял пиджак, бросил его на стул. Не знаю, как действует на человека оливковое масло, но, наверное, я напрасно на него понадеялся. «Что ты делаешь?» «Раздеваюсь», — ответил я. «А ты что подумала? Я много чего разузнал про Кристал. Очень надеюсь, что к утру кое-что вспомню. Сейчас все из головы вылетело». «А брюки зачем снимаешь?» «Ты права, дьявольщина. Конечно, сначала надо ботинки снять. Обычно так и делаю, но сейчас я в скверной форме. Вино производится из винограда и отравляет кровь. Бренди дистиллируют, и это очищает его от фермента». «Берни, а что у тебя на ботинке?» «У меня в подъезде ищейка, а на ботинке и того хуже. Все это я знаю». «Берни!» Я залез в постель. Там была всего одна подушка. Я сунул ее под голову, натянул на себя одеяло и впал в забытье. После 6 или 7 часов сна, 4 таблеток аспирина и 3 чашек кофе, туман стал постепенно рассеиваться, и в голове прояснилось. Я посмотрел на Джиллиан, сидевшую в шезлонге с чашкой кофе на колени. «Извини», — сказал я уже в который раз. «Ничего страшного, Берни!» Свалился, как снег на голову посреди ночи. Скинул одежду и прямо к тебе в постель. Что тут смешного? «Можно подумать, ты об изнасиловании рассказываешь. Пришлось слишком много выпить, только и всего. Да и переночевать где-то нужно было». «Если бы у меня была голова на плечах, я бы пошел в отель». «Тебе пришлось бы трудно. Не во всякий отель бы пустили». «Представляю, как жутко я выглядел», — сказал я, понурив голову. «Да, ты был не в лучшей форме, а ботинок твой я, между прочим, очистила». «Бог ты мой, прости великодушно, и зачем только люди держат собак в городе?» «Чтобы защитить квартиры от взломщиков». «Дьявольски разумно с их стороны». Я допил кофе и машинально похлопал себя по нагрудному карману, там, бывало, лежала пачка сигарет. Я бросил курить несколько лет назад, но все еще тянусь к карману. Трудно избавиться от старой привычки. «Так где же ты спала ночью?» «В шезлонге?» «Поверь, я очень сожалею». «Берни, оставь!» Джиллиан улыбнулась. Она выглядела удивительно свежо для человека, проведшего ночь в шезлонге. На ней были джинсы и бледно-голубой свитер. Потрясающая девушка! На мне же был вчерашний костюм, минус пиджак и галстук. «Ты вчера говорил, что узнал что-то новое о Кристал?» «Да, узнал. Но вчера ты ничего не мог вспомнить». «Неужели? Вчера ты был слишком измотан, а теперь вспомнил?» Я ответил не сразу. Откинулся, закрыл глаза и принялся напрягать свою память. В конце концов, нужные факты всплыли. «Мужчин было 3, — начал я. В основном я все узнал от женщины по имени Фрэнки, подружки Кристал по гулянкам и попойкам. Когда я повстречал Фрэнки, она уже была под градусом, а потом еще больше закосела. Но, думаю, она действительно знает, о чем говорит». «Ну и что она рассказала?» «По ее словам, Кристал любила повеселиться. Все, что ей нужно было в жизни, это пара рюмок доброго вина, шутки и смех. Не считая расхожей мечты о настоящей любви, разумеется. Плюс дорогие побрякушки на 1 000 000 долларов. Фрэнки ничего не говорила о побрякушках. Наверное, Кристал не надевала дорогих украшений, когда ходила по барам. Из рассказа Фрэнки можно понять, что Кристал вовсе не стремилась к случайным связям. Она посещала бары, чтобы выпить вина, поболтать с приятелями. Случалось, она прихватывала домой и выпивку, и нового дружка в придачу. Но, как правило, водила знакомство с тремя старыми приятелями. И один из них ее и прирезал? Я пожал плечами. Разумное заключение. Так или иначе, в ее жизни было трое мужчин. Я взял вчерашнюю Daily News и ткнул пальцем в уголовную хронику, которую мы с ней уже читали. Патологоанатом сообщал о фактах, которые мне были и так известны. Кристал была близка с кем-то в тот вечер, когда ее убили, причем в ранние часы. Навряд ли она напилась в баре и приволокла оттуда кого-то к себе домой. Не знаю, Берни. По словам Крейга, она шлялась куда больше, чем полагает Фрэнки. Но Крейг предубежден. Ему ведь приходилось платить ей алименты. Верно. А ты узнал, кто они, эти трое? Я кивнул. Вот тут-то и загвоздка. Пришлось расспрашивать Фрэнки очень осторожно. Заподозри она излишнюю заинтересованность. Сразу бы насторожилась. А позже я уже так накачался, что не годился на роль окружного прокурора. Впрочем, навряд ли я вытянул бы из Фрэнки еще какие-то сведения о любовниках Кристал. Двое из них, кажется, женаты. Почти все окружающие женаты. Да что ты, а я думал, все в разводе, но те двое ее приятелей женаты. Я подумал про себя, что к ним следует причислить и того, кто развлекался с ней в постели, когда я задыхался в стенном шкафу, того, кто торопился к своей, как ее там по имени. Один из ее приятелей, юрист, Фрэнки называла его судейская ищейка, а иногда липучка, кажется, его зовут Джон. Ты не знаешь наверняка? Фрэнки, рассказывая про него, пару раз изображала ведущего телепередачу, а вот, наконец, и Джонни. Думаю, это его имя. Стало быть, женатый юрист по имени Джон. Верно. Такие сведения сужают круг. Конечно. Женатого приятеля номер два разыскать легче. Он художник. Его зовут Грабов. Это его фамилия? Думаю, да. Конечно, у него есть и имя. Но богема из пижонства величает себя по фамилии. У Фрэнки весьма смутное представление о Грабове. Сдается мне, у нее обо всех весьма смутное представление. Возможно. Но, по-моему, она Грабова в глаза не видела. Такое у меня сложилось впечатление. С судейской ищейкой она часто встречалась, потому что Кристал шаталась с ним по барам. Фрэнки говорит, было очень смешно. Правда, я не понял, то ли они вместе над чем-то смеялись, то ли Фрэнки над ним. Но у меня такое ощущение, что о Грабове она знала лишь со слов Кристал. Стало быть, не так уж и много. А третий кто? Ну, с этим проще. Может быть, потому что он не женат. Во всяком случае, я так считаю. Значит, ему и прятаться нечего. Его-то Фрэнки знает. Он бармен по прозвищу Голова из Паучьего зала. Я и там вчера побывал. Так ты его видел? Нет. Мы затем пошли туда, чтобы его увидеть. Но вместо него работал Ллойд. Они поменялись. А кто такой Ллойд? Бармен, который вчера стоял за стойкой в Паучьем зале. Ну, доложу тебе, мастер своего дела. Вот фамилию Головы я не знаю, как, впрочем, и фамилию Фрэнки и всех остальных. У всех гуляк из вчерашней компании нет фамилий. Но разыскать Голову будет нетрудно, если, конечно, он свою работу не бросил. Понятия не имею. Думаю, бармены часто меняются сменами. Возможно, не мог пропустить какую-нибудь передачу по телевизору. А может, и того проще. Остался дома, чтобы смыть кровь Кристал с фирменной тенниски Паучьего зала. Хотя вряд ли. Крови-то было всего ничего. Откуда ты знаешь, Берни? Хороший вопрос. Ее закололи в сердце. В этом случае крови бывает мало. О! Так вот, какими сведениями мы располагаем. Я решил, что пора переменить тему разговора. Судейская ищейка, художник Грабов и бармен Голова. Пока надо сконцентрировать внимание на этих троих. Каким образом? Ну, для начала надо узнать, что они собой представляют, А потом? А потом я выясню, кто стянул драгоценности, подумал я. Конечно, я не мог говорить на эту тему с Джиллиан. Она ничего не знала о моем дипломате из первоклассной замши, наполненном дважды украденными драгоценностями, как и о том, что Б.Г. Роденбар находился в доме Кристал, когда ее убили. А потом, — ответил я Джиллиан, — мы выясним, у кого из них были основания убить Кристал, и связан ли кто-нибудь из них с Крейгом. Ведь убийца навряд ли явился со скальпелем, только потому, что в ближайшей скобяной лавке не оказалось метательного копья. Если вдруг обнаружится, что Крейг делал ему вставную челюсть... О, боже, какой же я дурак! Я и впрямь заявился к тебе вчера в худшем виде. Ночная попойка, тяжелое похмелье. Хоть мой разум еще и несколько затуманен, но он имеется, поверь. Невеликий, но он служил мне верой и правдой все эти годы. Так что ты предлагаешь? Просмотреть картотеку Крейга? Не окажутся ли там голова, Грабов и судейская ищейка? Ведь у Крейга имеется картотека его пациентов. Если Грабов к нему когда-либо обращался, ты его наверняка найдешь. Надеюсь, Фрэнки назвала имя правильно. Отыскать голову будет потруднее, надо узнать его имя и фамилию, но это не займет много времени, и тогда ты сможешь узнать, связан ли он каким-либо образом с Крейгом. А вот где загвоздка, так это с юристом Джонни. Вряд ли пациенты оставляют у вас данные о своей профессии. Джиллиан покачала головой. В карточке указывается место работы и даже фамилия работодателя, но когда у наших клиентов свое дело или свободная профессия, они эту графу не заполняют, но я знаю, что делать. И что же? Я просмотрю картотеку и исключу всех Джонов, которые наверняка не юристы, а потом проверю оставшихся по желтым страницам. Разумеется, там перечислены не все юристы. Большинство нет, но все же стоит попробовать, как ты думаешь? Дальний прицел. Тяжелая, нудная работа. Я понимаю. Но порой тот, кто ищет иголку в стоге сена, ее находит. Если тебе не жалко времени... Мне все равно заняться нечем, а так будет хотя бы сознание, что я как-то попытаюсь помочь делу. Ты укрываешь беглеца, напомнил я. Это немало. Так ты считаешь себя беглецом только потому, что увидел возле своего дома полицейского? Но ведь это вовсе не означает, что он явился за тобой. Возможно, у него другой жилец на подозрении. Например, миссис Хэш. Он явился арестовать ее за курение в лифте. Но ведь он даже не один из тех, с кем мы виделись накануне, Берни. Почему ты решил, что он выслеживает тебя? Я поняла бы твои опасения, если бы... Не могу припомнить, как их звали... Тодрас и Нисуондер. Тодрас, как из гранитной глыбы высечен, со зловещим оскалом, а Нисуондер похож на ласку, проныра и пролаза. Так вот, окажись они возле твоего дома, еще можно было чего-то опасаться. Но я не думаю. Кто бы это мог быть? Второй звонок в дверь сразу настроил ее на иной лад. Я появился ночью, около часа, быстро сказал я. Ушел час тому назад. Тебе ничего не известно о том, что я взломщик. Я вообще не упоминал о роде своих занятий. Не такие уж мы давние знакомы. Ты и с другими встречаешься, хоть и скрываешь это от меня. Берни, я... Слушай внимательно. Ничего страшного, если ищейки подождут минуту. Они внизу и не станут взламывать входную дверь. Ты, девушка Крейга. Неплохая мысль подкинуть им эту идею. Но не отличаешься постоянством. «Ни Крейг, ни я не знаем, что мы соперники. А теперь ответь по домофону. Я успею смыться, пока любой нью-йоркский фараон втащит свою задницу на третий этаж». Джиллиан подошла к домофону. «Алло, кто там?» «Откройте, полиция!» Джиллиан обернулась ко мне. Я кивнул, и она нажала кнопку, открывающую входную дверь. Я приоткрыл дверь ее квартиры, оглядел холл. «Это важно!» Успел предупредить я Джиллиан. Ты сама того не зная, укрывала беглеца. Но это не твоя вина. Откуда мне известно, что я беглец? Да я солгал относительно своих занятий. Но им-то какое дело? Я не хотел, чтобы ты узнала правду. Надеюсь, мы оба выкрутимся. Я с тобой позже свяжусь. Позвоню домой или в приемную. Не забудь проглядеть картотеку. Берни! Я спешу, бросил я. быстро поцеловал Джиллиан и был таков. Я успел подняться на этаж выше, пока полицейские взбирались на третий этаж. Подождал наверху, пока они вошли в квартиру. Наконец дверь за ними закрылась. Я выждал еще минуту, пусть расположатся поудобнее, потом спустился и приложил ухо к двери. Я слышал голоса, но слов не различал. Полицейских было двое, это я определил еще раньше по шагам, а теперь явственно слышал два голоса. Поскольку я не мог понять, о чем речь, торчать под дверью не имело смысла. К тому же я опасался, что у ищеек сработает охотничий инстинкт, и они распахнут дверь. Спустившись, я достал из кармана галстук, но он оказался мятым. Пришлось сунуть его обратно. Солнце, казалось, светило ярче, чем обычно. Я прищурился, поморгал глазами и вдруг услышал: «Берни, старый приятель, ты ли это?» Привалившись толстым задом к крылу бело-голубой полицейской машины, стоял Рэй Киршман, самый лучший из продажных ищеек. На его широкой физиономии расплылась ленивая, нетерпимо самодовольная улыбка. «Привет, Рэй!» — отозвался я. «Давненько не виделись. Сколько зим, сколько лет!» Он распахнул дверцу салона и кивнул. «Залезай, покатаемся! Уж больно утро славное! В такое погожее утро! Неохота сидеть взаперти в камере, к примеру! Залезай, Берни!» И я залез. Каждый квартал в Нью-Йорке имеет 5 гидрантов, установленных вдоль тротуара. Их разместили таким образом, чтобы полицейские машины не кружили понапрасну в поисках места для парковки. Рэй, отъехав от одного из них, сказал, что я разминулся с его приятелями. «Парочка ребят в штатском», — пояснил он, — «по мне такие в форме хорошо. А ты чуть лбом с ними не столкнулся. Ну, скажем, они в лифте поднимались, а ты по лестнице сбежал». «Нет там никакого лифта». «Да ну! Тогда тебе здорово повезло, Берни, что ты на них не наскочил. Да, ты вчера с ними уже познакомился. А вот здесь они тебя прозевали. Теперь спустятся, глянь, и мой след тоже простыл. Вряд ли они пожалеют, что я убрался во свояси. Припожаловали сюда на собственной машине. А я за ними увязался, хоть и чувствовал, что им это не по нраву. Стоит нашему брату напялить на себя штатское, как он сразу надувается от спеси. Понимаешь, о чем я говорю? Он вдруг воображает себя человеком, а не просто полицейским. Закурить хочешь?» «Я давно бросил курить». «Молодец, сильный у тебя характер. Я бы тоже бросил, да духу не хватает. Что это ты мозги пудрил насчет тетушки-учительницы в Бронксе?» «Ну, ты и сам понимаешь, как это бывает, Рэй». «Понимаю, что правда, то правда. Я на девушку хотел произвести впечатление. Мы недавно познакомились, и один из этих полицейских припомнил мою фамилию. Вот я и не хотел, чтобы она знала про мое уголовное прошлое». «Уголовное прошлое, говоришь?» «Ну да. Но это все уже позади, уголовное прошлое. Ты ведь теперь Стэнли Джон». «Верно». «Хм...» Рэй закурил. Я опустил стекло, чтобы дым вышел, а нью-йоркский воздух вошел. Тщетное старание. «А ты какое отношение имеешь к этому Шелдрейку? Он мой дантист». «Я вот тоже завел себе дантиста. Говорят, надо 2 раза в год показываться. А мне все не досуг. Я не охотник по приемным околачиваться, сестрами заигрывать. С гигиенистами? Один черт! А ты, я смотрю, отчаянным болельщиком заделался. Если могу попасть на встречу по боксу, хожу. Да, когда-то были бои, что надо. Помнишь, по средам на арене Сент-Ник, а постоянные встречи в Sunset Gardens в Куинсе? Ты хоть там бывал?» «Кажется, бывал 2-3 раза. Несколько лет назад, да?» «Много, много лет назад», — сказал Рэй. «Мне понравилось, как ты всучил Тодросу и Нисуондеру корешок от билета. Так, мол, случайно при себе оказался. Ей-богу, понравилось. На мне был тот же самый пиджак. Ясно дело. Но окажись я на твоем месте и пожелая обеспечить себе алиби, я бы действовал иначе. Сказал бы, что корешок в другом пиджаке. Притащил бы их к себе домой. Долго-долго рылся бы в шкафу. А потом, наконец, нашел корешок. Так бы оно больше походило на правду. а то туфта, ничего не скажешь. А я вовсе не обеспечивал себе алиби, Рэй. Я действительно был на встрече по боксу в тот вечер. Так-так, а что если ты завернул туда по пути домой и подобрал выброшенный кем-то корешок? Вот было бы интересно. Это означало бы, что ты заранее обеспечил себе алиби, а все вокруг еще понятия не имели, зачем это алиби нужно. А вот если ты знал, что жену Шелдрейка пришили, когда она еще тепленькая была, то совсем хорошо. Какая удача для тебя, а? Прекрасно, сказал я. Выходит, иметь алиби еще хуже, чем его не иметь. Я тебя понимаю, Берни, черт побери. Поработаешь с моё в управлении, сам станешь подозрительным. Начисто теряешь способность принимать все за чистую монету. Вот ты просто прихватил с собой корешок, а со стороны кажется, что я уже шью тебе дело. А я думал, дело открыли и тут же закрыли. Вы же решили, что муж виноват. В убийстве? Да, похоже, они себе так все представляют. Человек убивает бывшую жену и оставляет скальпель торчать у нее в груди. Будто расписался в убийстве, да? Если бы я вел это дело, наверняка заподозрил бы неладное. Уж больно гладко все получается, и корешок от билета очень кстати пришелся. Но я не веду дело, и разве тягловый скот в синей форме способен разбираться с таким тонким делом, как убийство? В таких вещах только те, кто ходят в костюмах-тройках и разбираются. А я не сую нос не в свое дело. Пусть убийствами занимаются эти парни в костюмах и при галстуках. Я знаю свое дело, Берни. И какое же это дело, Рэй? Вот это хороший вопрос. Загорелся зеленый свет, и Рэй сделал правый поворот. Его толстые пальцы нежно поглаживали руль. «Я тебе отвечу», — сказал он. «Видно, недаром я столько лет ношу полицейскую форму. А все потому, что не заношусь высоко. Моя беда в том, что я сразу вижу то, что лезет в глаза. Вижу корешок от билета, случайно оказавшийся у кого-то в кармане. И сходу понимаю, запланированное алиби. Гляжу на парня, предъявившего корешок. Он всю свою жизнь ворует вещи из чужих домов. Делаю вывод, кража со взломом. Стало быть, мы имеем дело с вором, заранее получившим алиби. Наутро он появляется в кабинете дантиста, прикончившего свою жену, а на следующее утро выходит на цыпочках из спальни медицинской сестры этого самого дантиста. Не знаю, что тут намудрят хитроумные парни в штатском, но старина Рэй, он зрит в корень. Впереди автофургон устроил пробку. Некоторые водители принялись сигналить, давая себе разрядку, но Рэй не торопился. «Не понимаю, куда ты клонишь», — заметил я. «Брось, Берни, какого черта ты придуриваешься? Мы с тобой с глазу на глаз беседуем в этой пробке, так что давай перейдем к сути дела. Я так понимаю, ты прикинул, что обчистить дамочку Шелдрейк — пара пустяков. Может, ты держал ушки на макушке, когда тебе зуб бурили. А может, получил наводку от сестрички, с которой завел шуры-муры. В любом случае, ты решил наведаться в Греймерси. Открою, мол, пару замков и посмотрю, что где плохо лежит. Может, ты поспел туда до появления дантиста. Но тогда с чего ты взял, что понадобится алиби?» «Нет, послушай, как это мне представляется. Ты забрался в квартиру, а дамочку уже укокошили. Ты живехонько набил карманы побрякушками и тут же смылся, а по дороге заскочил навстречу по боксу и подобрал с пола корешок. Утречком первым делом отправился к дантисту в приемную пронюхать, как обернулось дело, не грозит ли тебе беда. А с чего ты взял, что квартиру обокрали? У покойницы было больше драгоценностей, чем в витрине самого шикарного ювелирного магазина. Поработал классно, теперь там хоть шаром покати. Не ушли же камушки на своих ножках. Не исключено, что драгоценности лежат в банковском сейфе. Ни одна дамочка не запрячет все побрякушки в банковский сейф. Возможно, Шелдрейк их унес. Точно, он перевернул дом вверх дном, унес все драгоценности, но по рассеянности забыл свой, как его там, свой скальпель, воткнутый ей в сердце. Не думаю. А почему бы полицейским не поживиться? Это следователям-то. Рэй цокнул языком. Берни, ты меня удивляешь. Неужто следователи станут обирать покойников? Такое иногда случается. Честно? Прямо жуть берет. Но в деле Шелдрейк это исключено. Когда взламывали дверь, позвали соседку с нижнего этажа. Кто бы стал красть у нее на глазах? Ты меня удивляешь. Кто же пойдет на кражу со взломом, если надо переступить через труп, чтобы завладеть побрякушками? Рэй, это ты меня удивляешь. Возможно, ты прав. Невозможно, а точно. Рэй упрямо покачал головой. Нет, ты меня не уломаешь. Знаешь, какое у тебя нутро? Нутро вора, Берни. Я помню, как ты блефовал, когда мы с этой сволочью Лореном сцапали тебя в квартире на восточных 60-х. Там тоже был труп в спальне, а тебе хоть бы хны. Так я же не знал, что там был труп, помнишь? Рэй пожал плечами. Какая разница? У тебя нутро вора, что ни говори. Иначе зачем тебе понадобилось алиби? А что, если я и впрямь ходил навстречу по боксу, Рэй? Тебе это в голову не приходило? Приходило, но ненадолго. Так, возможно, я получил свое алиби, сам того не желая, потому что действительно был на встрече. Но как же, как же? Потому что я совсем другим занят. Не нужны мне эти дорогие побрякушки. Их все труднее и труднее сбывать. Ты знаешь, какие они подлые, эти скупщики краденого. Может, я коллекцию монет украл, а алиби обеспечил себе так, на всякий случай. Вы ведь всегда ко мне постучитесь. Если у кого-нибудь коллекция монет вдруг уплывет. Не слышал, чтобы у кого-то. Вчера вечером украли коллекцию монет. Но ведь владельца коллекции, возможно, нет в городе. Может, статься он еще не хватился. А ты, возможно, украл свинью-копилку у какого-нибудь карапуза. И полиция ничего не знает, потому что он весь в слезах и соплях. Может быть. Может, дерьмо и не воняет, Берни. Но, по-моему, камешки-дамочки Шелдрейк у тебя. Нет их у меня. Ну что же, твое дело все отметать. Это не значит, что я должен верить. Но это правда? Конечно. Ты провел ночку с сестричкой дантиста, потому что тебе некуда деться. Я верю тебе, Берни, потому что все еще по-прежнему в синей форме. Я ничего не ответил и больше не вступал с ним в спор. Некоторое время мы ехали молча. Автофургон давно исчез из виду. И мы плыли в общем потоке, иногда сворачивая вправо или влево по улице Манхэттена. Денек выдался погожий, прямо августовский. «Рэй!» «Да, Берни?» «Чего ты хочешь?» «Всегда чего-нибудь хочется. Есть такая книга «Ищи шанс для собственной персоны». Довелось как-то прочесть большой отрывок в журнале. Так вот, эта книга учит «Люби себя, пусть другие сами ищут место для своей задницы». Это ж надо. Людям приходится по книжке учиться. Тому, что мы с молоком матери усвоили. Так чего ты хочешь, Рэй? Закуришь, Берни? Ах, черт, ты же говорил, что бросил. Не возражаешь, если я закурю? Стерплю как-нибудь. Рэй закурил сигарету. Драгоценности, сказал он. Те драгоценности, что ты уволок из квартиры, Шелдрейк. У меня их нет. Положим, есть, окей? Окей. Так вот, я никогда не жадничал, Берни. С меня хватит и половины. В паучьем зале темно и пусто. Стулья торчат ножками вверх на столиках. Высокие табуреты опрокинуты на стойку бара. В меню, выставленном в витрине, значится, что бар работает с утра по будням. Но сегодня суббота. Стало быть, он откроется ближе к вечеру. Я прошел вверх, по Лексингтон-авеню, квартал или два. К закусочной, где буфетчик, гримасничая и подмигивая, обращался к клиентам не иначе как «дорогая», «милая» или «крошка». И они это проглатывали. Я со своей стороны проглотил две чашки жидкого кофе и съел сандвич, хлеб с орешками и со сливочным сыром. Грабов, Грабов, Грабов. В вестибюле отеля. Я пролистал телефонный справочник Манхэттена и обнаружил 8 человек с такой фамилией и еще двоих, писавших ее без последней буквы. Я наменял 10-центовых монеток у кассира и проверил все 10 номеров. 6 абонентов не отвечали, оставшиеся четверо ничего не знали о художнике Грабове. Одна женщина сказала, что брат ее мужа, маляр, производит внутреннюю и внешнюю покраску домов, но живет севернее. Вочет парк. Пригород Буффало, уточнила она. Он не менял фамилии. Он все еще Гробовский, но вряд ли вам это поможет. Я с ней согласился и поблагодарил. Потом уж было собрался уйти, но передумал и снова взялся за телефонную книгу. На сей раз я обзванивал всех Гробовских. Забавно, если бы что-нибудь вышло из моей затеи. Но, разумеется, ничего не вышло, только понапрасну потратил уйму монет. Их было 17, Гробовских. Я дозвонился до 14 или 15, не помню точно. И, конечно, ни один из них не работал кистью ни в живописи, ни в малярном деле. Им были чужды даже книжки для раскрашивания. До ближайшего банка надо было пройти квартал на восток по 3-й авеню. Там я купил целую упаковку монет. В банке пока можно купить целых 50 штук за $5. Одна из немногих выгодных сделок. И я, прихватив свою добычу, поспешил в другой отель. На моем пути попалось несколько уличных телефонных будок, но там теперь не найдешь телефонных книг. Непонятно, почему так. Я снова наведался в паучий зал и убедился, что он еще закрыт. В вестибюле гостиницы пролистал справочник желтой страницы, где, судя по оглавлению, указывались телефоны адвокатов. «Смотри, юристы!» — прочел я и принялся листать справочник заново. Не знаю, что я надеялся там найти. 18 страниц с телефонами юристов, и Джонов среди них, хоть пруд пруди. Какой смысл их обзванивать? Я продолжал машинально листать справочник, надеясь уже только на озарение, и название фирмы «Карсон, Киддер и Гиль» надоумило меня обратиться к фамилиям на «В». Я позвонил Карсону Верилу, адвокату Крейга. Он ничего нового не слышал, так как передал дело Эрлу Бленкеншипу, зато пожелал узнать, кто я и что мне нужно. Я назвался дантистом и личным другом Крейга, не потрудившись представиться, да он на этом и не настаивал. Потом я позвонил Эрлу Бленкеншипу. Он вышел, и меня попросили оставить фамилию и номер телефона. Грабов, Грабов, Грабов. Телефоны художников занимали две страницы. Грабова там не было. Я отыскал художественные галереи. А вдруг у него собственная галерея? Если она и была у Грабова, он назвал ее как-то иначе. Я снова кинул монету и набрал телефон галереи Нэрроубэк в западной части Бродвея, в Сохо. Хрипловатый женский голос наконец ответил, когда я уже собрался бросить трубку. «Не могли бы вы мне помочь?» — обратился я к ней. «Примерно месяц тому назад я видел картину, и она произвела на меня потрясающее впечатление. Но я ничего не знаю о художнике. Постараюсь, вот только возьму сигарету». «Так, значит, вы видели картину здесь, в нашей галерее?» «Нет». «Нет? Где же вы ее видели?» «Действительно, где?» «В частном доме, у приятеля моего приятеля». Кажется, они приобрели ее на вернисаже, на Вашингтон-сквер год назад. Впрочем, может быть и два. Тут полная неясность. Понимаю. Неужели? Удивительная женщина. Единственное, что я знаю, это фамилия художника. Грабов. Грабов? Грабов, подтвердил я и повторил по буквам. Это имя или фамилия? Это то, что я увидел в углу холста, уточнил я. Говоря, так зовут его кота, но, по-моему, это его фамилия. И вы намерены его разыскать? Верно. Я не разбираюсь в искусстве, но держу пари. Отлично знаете, что вам нужно. Иногда. Вообще-то мне редко нравится живопись, но его картина понравилась, с ума не идет. Хозяева продавать картину не собираются. Вот я и подумал, разыщу-ка я художника. Возможно, у него что-нибудь стоящее найдется. Но как тут быть? Нет его в телефонном справочнике Грабова, и я понятия не имею, как его разыскать. Вы позвонили нам, верно? Жаль, что вы не позвонили немного позже. Да нет, не извиняйтесь, мне уже все равно пора вставать. Так вы по справочнику обзваниваете все галереи подряд. Вы случайно не совладелец телефонной компании? Нет, я... Наверное, вы богаты, Я угадала? Не так, чтобы очень. Если вы человек богатый или, скажем, зажиточный, я вам покажу множество чудных картин. Даже мистер Грабов такие не пишет. Или миссис Грабов. Приезжайте, посмотрим, что у нас есть. Сомневаетесь? Потому что у нас нет работ Грабова. Но у нас потрясающее собрание картин, написанных маслом, кисти Денис Рафаэлсон. Есть и ее графические работы. Но вы, наверное, не слышали про нее. Видите ли, я... Так вот, вы сейчас с ней разговариваете. Потрясены? Разумеется. Правда? Не поверю. Пожалуй, я никогда не слышала про художника по фамилии Грабов. Да вы хоть представляете себе, что в этом городе миллионы художников. Ну, не буквально миллионы, но огромная масса. Так вы звоните во все галереи? Нет, возразил я. И, опередив ее, добавил, я начал с вас. Честно? Чем же мы обязаны такой честностью? Мне понравилось название «Нэроубэк». Я выбрал это название, потому что у мансарды очень странная форма. Она постепенно сужается в поперечнике. Поначалу я жалела, что не назвала галерею своим именем. Денис Рафаэлсон. Ведь бесплатная реклама, черт возьми. Но вот теперь я вижу, что название окупается. Мне позвонили. Так в каком же стиле работает Грабов? Откуда я знаю, разрази меня гром? Скорее всего, он модернист. Вы меня удивили. Я-то полагала, что речь идет о фламандском мастере 16 века. Нет, он абстракционист, предпочитает геометрические фигуры. Резкие линии. Ну да, неуверенно сказал я. Господи, да так все вокруг пишут. И не спрашивайте почему. Вам действительно нравятся его работы. Я хочу сказать, чем он привлекает вас, кроме интересных форм и цвета. Насколько я себе представляю его стиль, это искусство для приемной. Вы меня понимаете? Нет. Я был заинтригован. Ну, я хочу сказать, что такую картину можно повесить в приемной, в фойе. Она не раздражает, гармонирует с декором, радует глаз. Ну что она выражает? Я ничего не имею против нефигуративного изображения. Но что она дает в художественном смысле? На кой хрен такая картина? Конечно, она как нельзя лучше подходит для приемной дантиста. Впрочем, если вы дантист, я села в лужу. Так вы дантист или нет? Избави бог. Можно подумать, что вы занимаетесь чем-то прямо противоположным. Зубы людям выбиваете. Ох, я сегодня с утра что-то не в себе. А что, сейчас уже день? Господи, уж и утро прошло. День только начинается. ГХГ. Извините, не понял. Там вы отыщете своего Грабова. Хоть по правде говоря, не стоит он таких хлопот. На мой взгляд, лучше бы купили прекрасную картину. Единственный в своем роде Денис Рафаэлсон. А не хотите, обратитесь в ГХГ. Это означает гильдия художников Готэма. Это справочная служба. По их картотеке вы найдете слайды с картин художников. Они вам расскажут, в какой галерее размещены картины, как связаться с художником, если он не размещает свои картины в галереях. Они находятся где-то в центре, в районе восточных 50-х. Запомните, гильдия художников Готэма. Мне кажется, я люблю вас. Честно? Это так неожиданно, сэр. Я знаю о вас только то, что вы не дантист. И это, по правде говоря, уже хорошо. Держу пари, вы женаты. Вы ошибаетесь. Да ну, значит, имеете любовницу. Не имею. Стало быть, весите 120 килограммов. При росте 1,50 м в одних носках. И на лице у вас бородавки. Насчет бородавок вы не правы. Это уже хорошо. Бородавки сразу напоминают мне о жабах. А как вас зовут? Есть ли хоть один шанс, что полицейские доберутся до любознательной леди? Конечно, нет. Берни, ответил я, Берни Роденбар. Чудесно! Если я выйду за вас замуж, инициалы останутся прежними, и я смогу носить все свои блузы с монограммами. Но мы никогда не встретимся. Мы пережили чудное мгновение в разговоре по телефону, и мы никогда не узнаем друг друга в лицо. Как печально. Впрочем, все окей. Вы сказали, что любите меня, и это лучше всего, что происходило со мной за весь вчерашний день. Итак, гильдия художников Готэма, вы меня поняли? Понял, спасибо, Денис. До свидания, не пропадай, любимый. Гильдия художников Готэма находилась на восточной 54-й улице, между парком и Мэдисон. По телефону сказали, что мне следует явиться к ним. Я проехал на автобусе несколько остановок от центра и разыскал их офис. Он располагался под японским рестораном. Я уже до этого пудрил мозги Денис Рафаэлсон, придумывая на ходу свою историю, и теперь повторил ее слово в слово молодому человеку с совиным лицом. Он принес мне штук 6 слайдов и эпидиоскоп. «Все, чем мы располагаем из работ Грабова», — сказал он. «Посмотрите, нет ли среди них картины, которая вам запомнилась?» Ничего похожего на картину, описанную мной Денис, и в помине не было. И я чуть было не ляпнул это молодому человеку, но вовремя спохватился. Ее ведь и в природе не существовало. А на слайде с картины Грабова авторский замысел воплощался яркими цветовыми пятнами, разбросанными по холсту. Картина, прямо скажем, не в моем вкусе, но ведь передо мной была миниатюра, и вполне возможно, что оригинал потряс бы мое воображение. Впрочем, какое это имело значение? «Грабов», — решительно сказал я, — «работа, что я видел, выполнена в той же манере, тем же художником». Я не получил ни телефона, ни адреса. Когда художник выставляется в какой-то галерее, гильдия располагает только слайдами, а Уолтер Игнатиус Грабов выставляется в галерее Cold Now на Грин-стрит. Эта галерея находится в Сохо, возможно, по соседству с Денис Рафаэлсон. Я плохо знаю Ю Гринвич Виллидж. Пришлось снова искать отель с платным телефоном. На сей раз Уэр Джоурт на 55-й, к востоку от парка. Я позвонил в галерею Cold Now. Никто не ответил. Позвонил Джиллиан. Никто не ответил. Позвонил в офис Крейга. Никто не ответил. Тогда я набрал телефон справочной службы 411 и спросил, есть ли телефон Уолтера Игнатиуса Грабова в списке абонентов Манхэттена. Мне сказали, что он там не числился. Потом мне пришло в голову снова позвонить Денис и сообщить, что я воспользовался ее добрым советом и разыскал Грабова, но я воздержался. Я снова звонил в галерею Колтону, потом Джиллиан, в офис Крейга, и все безрезультатно. Никого не было на месте. Я набрал свой собственный номер, и оказалось, что меня тоже нет на месте. У всех вокруг был перерыв на лэнч. Рэй Киршман уже сделал заявку на половину драгоценностей Кристалл, а я даже и не украл их до сих пор. Расчет его не оправдался, но он был близок к правде. Тодрас и Несуондер теперь знают. История с тетушкой — вранье, а я вор-взломщик. Я понятия не имел, знают ли они, что в квартире было много драгоценностей, как и то, что они сказали Джиллиан, и что она им сказала. С Крейгом тоже полная неясность. Вероятно, он все еще в тюрьме, и если Блэкеншип оказался толковым парнем, он наверняка посоветовал Крейгу держать язык за зубами. Но среди адвокатов не так уж много толковых, а Крейг в любой момент мог проболтаться о Берни, воре-взломщике. И что тогда? От обвинения в убийстве меня ограждал лишь корешок билета, а он не такой уж неуязвимый щит. Я вышел прогуляться. Был вполне погожий осенний день. Из-за смога солнце стояло как бы в легкой дымке, но все равно было ярко и светло. Такой славный денек оценишь лишь тогда, когда единственной возможностью подышать свежим воздухом станет прогулка в тюремном дворе. Вот дьявольщина! Кто же укокошил эту женщину? Уи Грабов? Голова? Юрист Джон? Любовник и убийца — одно лицо? Произошло ли убийство из-за ревности к любовнику или по совершенно другой причине? И какое место в этом деле занимают драгоценности? Какое место занимает Крейг? Какое, черт побери, место занимаю я? Пока я занимал место лишь в телефонных будках и, наконец, дозвонился до галереи Cold Now. Женский голос ответил после второго гудка. Женщина была, пожалуй, постарше, чем Денис Рафаэлсон, и наш разговор не носил такого игривого характера. «Мне известно, что она представляет интересы Уолтера Грабова», — сказал я, «и не будет ли она так любезна помочь мне связаться со старым другом?» «О, у нас действительно выставлялись некоторые его картины, но я не могу припомнить случая, чтобы мы продали хоть одну. Он хотел собрать лучшие свои работы и устроить персональную выставку, но эта идея так и не нашла своего воплощения. Как вы узнали наш телефон?» «Мне его дали в гильдии художников Готэма». «Ах, ГХГ», — сказала она. «Разве мы еще не числимся у них, как галерея Уэлли? Вы меня удивили. А Грабов так и не стал модным художником. Он занялся графикой, а потом увлекся техникой печати. Совсем забросил живопись, и с моей точки зрения это безумие, потому что он всегда был прекрасным колористом, а теперь заключил себя в жесткие рамки графики. А вы тоже художник?» «Нет, я старый друг Грабова». «Тогда вам не интересны профессиональные разговоры. Вам просто нужно узнать, как его найти. Подождите минутку». Я подождал, и вскоре голос оператора предложил мне бросить еще одну монетку. Я бросил 10-центовик и предложил ей оставить сдачу себе. Она даже не поблагодарила, но тут взяла трубку моя собеседница и продиктовала мне адрес на Кинг-стрит. Я не мог припомнить, где находится эта улица. «Вы говорите Кинг-стрит?» «О, держу пари, вы живете в пригороде». «Верно. Так вот, Кинг-стрит находится не в Сохо, а в Юхо». Она засмеялась механически, будто сама устала от набившей оскомину шутки. «То есть к югу от Хьюстона». Я уже вспомнил, где она, эта Кинг-стрит. А любезная дама все еще рассказывала, как мне добраться туда на метро, и давала прочие ненужные советы. «Это его последний адрес», — сказала она. «Не могу гарантировать, что он все еще живет там, но мы регулярно посылаем ему по почте приглашение на открытие выставок, и наши письма не возвращаются. Так что если вы напишете ему...» И она продолжала в том же духе, мол, номера телефона у нее нет, но я найду его в телефонной книге, если уже не нашел. А если он не значится в телефонной книге, надо пойти по указанному адресу. В крайнем случае управляющий домом всегда поможет. И так далее, и тому подобное. Глупейшие наставления, без которых мог бы обойтись и младший школьник. Тем временем прорезался голос оператора и потребовал еще одну монету. И все-то им мало. Я чуть было не бросил, но вовремя опомнился и повесил трубку. Монета все еще лежала у меня в руке. Я хотел положить ее в карман, но рука, помимо моей воли, уже набрала номер. Я звонил Джиллиан. Ответил мужской голос. «Извините, я ошибся», — сказал я и повесил трубку. Настроение слегка испортилось. Я проверил номер по карточке, лежавшей в бумажнике, и, нахмурившись, выудил из кармана еще одну монетку, благо их еще было предостаточно, и опять набрал номер. «Алло!» Тот же голос. За последние годы я слышал его много раз, только он говорил не «алло», а «пожалуйста, открой рот пошире». Несомненно, голос Крейга Шелдрейка. «Алло, кто это?» «Никто. Вор-взломщик, а ты что там делаешь?» Кинг-стрит пролегает южнее Гринвич-Виллидж, к западу от Макдугал-стрит и заканчивается у реки Гудзон. Это бывший торговый район, где стали селиться художники. Впрочем, та сторона улицы, где находился дом Грабова, всегда была обитаемой. Большинство зданий в этом квартале аккуратные 4-5-этажные кирпичные дома. Попадавшиеся порой на глаза старые торговые здания, заново отреставрированные и отстроенные под мастерские художников, напоминали мне, что я нахожусь к югу от Хьюстон-стрит. Дом Грабова, один из них, стоял ближе к 6-й авеню, квадратный, красно-кирпичный, 4-этажный. Благодаря высоким потолкам его крыша находилась на одном уровне с пятиэтажными домами. Окна на всех четырех этажах, от пола до потолка, несомненно, благо для художников и эксбиционистов. А какая благодать для огромной зеленой массы растений на втором этаже! Эта зеленая стена потрясала! Джунгли! Тропики! Они жадно поглощали последние солнечные лучи. Поскольку дом располагался в жилом квартале, он выходил окнами на юг. Это было очень благоприятно для растений, но не для художников. Те предпочитают север. Окна первого и третьего этажей закрыты шторами. Они защищают шедевры от солнечного света. А может, жильцы спят, или вышли погулять, или смотрят телевизор. Я открыл дверь и оказался в маленьком холле перед другой запертой дверью. Замок вполне солидный. Через окошко в двери стекло с впаянной в него стальной сеткой. Здесь посторонними не шутили. Я увидел лестничный пролет, грузовой лифт и дверь, которая явно вела вниз, в цокольный этаж. Это было сделано из соображений безопасности, потому что цокольный этаж имел свой собственный вход с фасада, еще с тех времен, когда здание было торговым. Жильцу цокольного этажа почту бросали в прорезь его двери, потому что в холле, где я стоял, висели три почтовых ящика, и под каждым кнопка домофона. Ящик Грабова посередке никак не выделялся. Полоска фотобумаги, и в рамке мягким карандашом написана фамилия. Весьма функционально. Стало быть, его жилье на втором этаже, двумя пролетами выше. Я хотел нажать кнопку, но вдруг засомневался. Жаль, что у меня нет его телефона. В кармане полно монет. Имея я возможность ему позвонить, знал бы, стоит ли открывать его дверь. Черт, если я позвоню, всякое может случиться. Жена снимет трубку. Крейг Шелдрейк снимет трубку. На него теперь куда ни позвони, и всюду натыкаешься. Хотелось бы выбросить из головы эти мысли. Когда я ехал в такси, я старался не думать о Крейге и его таинственном появлении в квартире Джиллиан. Как только подумаешь о нем, сразу начинаешь задаваться вопросами. Почему он там, а не в тюрьме? С каких это пор людей, обвиненных в убийстве, стали отпускать под залог? Почему полицейские сняли с Крейга обвинения и кого они ищут взамен? Господи, ну кому же хочется ломать голову над такими вопросами? Я нажал кнопку домофона. Никто не ответил. Я попробовал снова. Снова никто не подошел. Я задумчиво посмотрел на замок и нащупал в кармане связку хитроумных отмычек. Замок меня не пугал, но откуда я знаю, что в квартире наверху никого нет? Грабов художник. У них все шиворот на выворот. К тому же этот парень не дал свой телефон в справочную службу. Впрочем, может быть, у него вообще нет телефона. Характер у него, скорее всего, неуравновешенный. Если он спит или работает, может и вообще не реагировать на звонок. Пусть себе звонит, надрывается. А явись я к нему нежданным гостем, он может взъяриться, как медведь зимой, поднятый из берлоги. «Чем могу быть полезен?» Я не услышал, как позади отворилась дверь. Сделав глубокий вдох, я обернулся, тщетно пытаясь изобразить на лице приятную улыбку. «Ищу одного человека», — ответил я. «Кого именно?» «Ну почему я не догадался прочитать фамилии других жильцов?» «Вероятно, потому что инстинктивно догадался, кто он, этот незнакомец. Хоть я и не мог утверждать с уверенностью, что фантом, угрожающий нависший надо мной, Уолтер Игнатиус собственной персоной, я готов был поставить на кон пригоршню своих монет. Он и впрямь навис надо мной. Человек почти двухметрового роста. Если в баскетболе такой хорош в защите, то в жизни в нападении. У него был широкий лоб, с копной белокурых, модно подстриженных волос, широкие скулы, впалые щеки и перебитый нос. Я пожалел идиота, виновного в этом, потому что Грабов, конечно же, с ним поквитался. Я ищу некоего мистера Грабова. Это я. Я представил себе, как он набрасывается на холст, обмакнув крупную кисть в литровую банку с краской. Ручищи у него были такие, что в них затерялся бы крошечный скальпель. Пожелай он убить Кристал, такие ручищи были бы страшнее любого оружия. Странно, я представлял себе пожилого человека. Я молодо выгляжу, так в чем дело? Вы мистер Уильям С. Грабов? Он отрицательно покачал головой. Уолтер! Уолтер и Грабов! Странно. Как назло, под рукой не было ни записной книжки, ни листа бумаги. Я достал бумажник, извлек оттуда карточку с телефоном Джиллиан и повернул ее так, чтобы Грабов не видел. Да, Уильям С. Грабов, подтвердил я, но они могли и ошибиться. Грабов промолчал. Я уверен, что тут вышла ошибка, заявил я, снова сверившись с карточкой. Итак, мистер Грабов, у вас была сестра, верно? У меня есть сестра, даже две. У вас была сестра Клара Грабов, проживавшая в Устере, Массачусетс и... Нет. Прошу прощения. Вы принимаете меня за другого. У меня две сестры, Рита и Флоренс. Рита монахиня. Фло живет в Калифорнии. А кто такая эта Клара? Покойная Клара Грабов. Почила в Бозе несколько месяцев тому назад и... Размашистым жестом большой руки он навсегда изгнал Клару Грабов из своей жизни. «Избавьте меня от подробностей», — сказал Грабов. «Вы явно меня с кем-то путаете. Я Уолтер Игнатиус, а вам нужен Уильям». «Уильям С.?» «Видимо, да». «Извините, что побеспокоил вас, мистер Грабов». Я сделал шаг к двери. Он было посторонился, пропуская меня. И вдруг решительно положил руку на дверную ручку. «Погодите!» «В чем дело?» — осведомился я. Неужто медведь вспомнил давно усопшую сестру? Или, не приведи Господь, решил вступить в тяжбу за несуществующее наследство? «Адрес!» — обронил он. «Извините, не понял. Кто вам дал этот адрес?» «Я получил его в своей фирме». «Какой еще фирме?» «Карсон, Киддер и Диль». «Что это за фирма?» «Юридическая». «Вы юрист?» «Неправда, никакой вы не юрист». «Я следователь и помогаю юристам». «Этого адреса нет ни в одном справочнике. Как вы его получили?» «Есть городские справочники, мистер Грабов. Даже если у вас нет телефона, все жильцы...» «Я сдаю помещение в субаренду. Я не отношусь к жильцам, которых регистрируют, и не числюсь ни в каких справочниках». Набычившись, Грабов уставился на меня горящими глазами. «АГХГ? Что это? Гильдия художников Готэма». «Так это они дали вам адрес?» «Они дали ваш адрес фирме. Хорошо, что я вспомнил. Вы там числитесь». «Сколько воды утекло с тех пор?» — пробормотал Грабов, широко открыв глаза от удивления. «Я тогда занимался живописью, увлекался цветом, писал большие полотна. У меня была цель, мечта». Резко оборвав воспоминания, он спросил: «Почему же вы, представитель фирмы, работаете в субботу?» «У меня нет жестких рабочих часов, мистер Грабов. Я не работаю от 9 до 5. «Так ли?» «Прошу прощения, не смею больше вас задерживать». Я снова сделал шаг к двери. Его рука все еще лежала на круглой ручке. «Мистер Грабов!» «Кто вы, черт бы вас побрал?» «Господи, как я попал в такой переплет? Как мне теперь выбраться?» Я снова втирал ему очки насчет своей работы, фирмы, и вся эта ахинея висела в воздухе как смог. Я даже придумал себе имя, что-то вроде Джона Доу, только не такое оригинальное. И когда я снова заглянул в карточку из косметического салона в надежде, что меня осенит какая-нибудь идея, Грабов вдруг протянул к ней руку. «Ну-ка, дайте посмотреть!» «Разумеется, Ничего из сочиненного мной там не было. Только телефон и адрес Джиллиан на одной стороне. Да, часы приема у Кейт в косметическом салоне на другой. А здоровенная лапа уже тянулась к ней. Я сделал движение рукой навстречу. Потом, испустив страшный стон, прижал ладонь с зажатой в ней карточкой груди. «Какого?» «Задыхаюсь!» — хрипел я. «Воздуха! Я умираю!» «Какого черта?» «Сердце!» «Послушайте!» «Мои пилюли!» «Пилюли? Я не... воздуха!» Он распахнул дверь. Я вышел, согнулся вдвое и зашелся в кашле. Потом сделал шаг, другой, распрямился и побежал, как последний сукин сын. К счастью, Уолтер Игнатиус Грабов не имел обыкновения гонять вечерами вокруг Греймерси парка. Если бы меня преследовал марафонец, шансов на спасение было бы мало. Не думаю, что Грабов побежал за мной. Я его ошарашил и, убегая, даже не оглянулся, посмотреть, бежит ли он за мной. Я слышал, как он кричит мне вслед. «Эй, какого черта? Куда ты, черт тебя дери?» Потому как отдавался его крик, я понял, что Грабов стоит на месте. Я же задал стрекача, как и положено вору. К сожалению, я тоже не имел обыкновения бегать трусцой, и, проскочив пару кварталов на адреналине, стимулированном обыкновенной трусостью, уже непритворно хватался за грудь одной рукой, а другой держался за фонарный столб. Сердце билось неровно, я никак не мог отдышаться, но заметного колориста не было видно, и это означало, что я спасен. Двое полицейских разыскивали меня как убийцу, а один хотел получить половину драгоценностей, которых я не украл, но, по крайней мере, меня не забьет до смерти сумасшедший художник, что уже хорошо. Отдышавшись, я направился в бар на Спринг-стрит. Ничего богемного не было ни в обстановке, ни в стариках, потягивавших пиво. Бар существовал задолго до того, как Сохо сделал себе подтяжку и изменил лицо, и верность старине придавала ему особый уют и домашний запах. В баре пахло одновременно застарелым пивом, плохой канализацией и мокрой собакой. Я заказал кружку пива и просидел за ней очень долго. Два джентльмена, расположившись за стойкой бара неподалеку от меня, вспоминали, как Бобби Томпсон в игре на своем поле в 1951 году завоевал знамя для гигантов. Тогда они назывались «Гиганты Нью-Йорка», и мои соседи по стойке обсуждали это событие так горячо, как будто оно произошло позавчера. «Подавал Ральф Бранко! Ну, а Бобби Томпсон, он, конечно, мастерски врезал! Интересно было бы узнать, что Ральф Бранко тогда чувствовал!» «Вошел в историю», — сказал другой. «Разве бы ты вспомнил Ральфа, если б не та его классная подача?» «Ну ты даешь!» «Не вспомнил бы!» «Да чтобы я забыл Ральфа! Ну ты даешь!» Я допил свое пиво, отыскал телефон. Набирая номер Джиллиан, я придумывал на ходу, что сказать Крейгу, когда он снимет трубку. Но он не снял, и никто не ответил. После 8-10 гудков я положил трубку и вытащил монету. Потом я нашел в справочнике домашний телефон Крейга и позвонил. Трубку сняли после 3 гудков. «Привет», — сказал я, — «у меня зуб болит. Позови, пожалуйста, Джиллиан». Последовала пауза, долгая и многозначительная, я бы сказал, меланхоличная. «Слушай, Берни, а тебе хладнокровие не занимать», — сказал он. «Как лягушки». «Неудачное сравнение, Берни. Ты откуда звонишь? Впрочем, не говори, я и знать не хочу». «Тебе не нужна информация?» «Кто ты теперь?» «Питер Лор». «Я знаю, что у меня это не очень хорошо получается. Я отличный богарт, радость моя. Но вот мой Питер Лор — любительская игра. Позволь мне поговорить с Джиллиан». «Ее здесь нет? Где же она?» «Полагаю, дома? Откуда мне знать? Ты же был там совсем недавно». «Как? Понимаю. Вот кто, значит, якобы перепутал номер. Слушай, Берни, я думаю, нам не стоит продолжать разговор». «Сообразил, что тебя прослушивают, радость моя!» «Да брось ты!» «Не такая уж плохая пародия на Богарта!» «Брось, тебе говорят! Я был в тюрьме! Ищейки надо мной поиздевались, власть! Газетчики все грязное белье перетрясли в своих вонючих статьях! Моя бывшая жена погибла и...» «Нет, худо без добра, как говорится!» «Что?» «Ты молил Бога, чтобы Кристал умерла, а теперь...» «Господи! И как у тебя язык поворачивается?» «У меня нутро вора. Кстати, когда тебя выпустили?» «Часа два назад». «Как это Бленканшипу удалось тебя вытащить?» «Бленканшип не смог справиться с этими прохвостами. Задолбил, как дятел. Стой на своем. Держись за свои права». «Вот я и держался. Они бы тем временем обрили мне голову и присоединили электроды. А уж как ток включили бы, я бы еще крепче держался». «Теперь не сажают на электрический стул». «Я такой везунчик, что снова ввел бы это в моду. Пришлось от Бленканшипа избавиться. Мерзавец не верил, что я невиновен. Какой от него толк, если я, по его мнению, виновен?» «Мой адвокат мне крепко помог за последние годы», — сказал я, «хоть все время считал, что я виновен». «Так ты ведь и был всегда виновен, не так ли?» «Ну и что?» «Так ведь я же не виновен, Берни. Вот я и отправил Бленканшипа куда подальше и связался со своим, собственным адвокатом. Пусть он не специалист по уголовному праву, но он меня знает и знает, как отличить кукушку от ястреба. Выслушал он меня и посоветовал приоткрыть полицейским правду. И уже в 10 часов утра они открыли камеру и со мной снова обращались по-человечески. Приятная перемена, ничего не скажешь. По-моему, сидеть за решеткой — не самое лучшее времяпровождение». «Расскажи подробнее, что же ты им приоткрыл?» «Кому?» «Полицейским». «Ты их чем-то смог пронять, раз они сразу отпустили тебя с крючка?» «Ничего особенного. Сказал правду только и всего». «Правду о чем?» Снова пауза. Не столь долгая, как в первый раз. Не меланхоличная, скорее уклончивая. «Как бы то ни было, Джиллиан говорит, что у тебя есть алиби. Ты же был на встрече по боксу». «Ты негодяй, Крейг. Я рассказал им про драгоценности, только и всего, и про нашу с тобой беседу на эту тему. А ты рассказал им, как уговаривал меня взяться за это дело». «Ну, все было не так, Берни». Крейг говорил осторожно, подбирая слова, будто старался для слухачей. «Я рассказал тебе, сколько у Кристал драгоценностей. Ну, подныл немножко, а ты сразу же проявил интерес. Я в то время и понятия не имел, что ты взломщик, и...» «Ну и сукин же ты сын, Крейг. А что ты кипятишься? Остынь, Берни, у тебя же алиби. Погоди минуту». «Крейг, а ведь ты действительно это сделал?» — сказал Крейг. Может быть, он верил в свои слова. Или старался для электронного слухача. А может быть, пытался доказать самому себе, что поступил вполне разумно, выболтав мое имя правосудию. «Ты ведь забрался в квартиру вечером в четверг, а Кристал неожиданно вернулась. Ты испугался и заколол ее». «Ты несешь чушь, Крейг. Но почему ты воспользовался моим скальпелем? Как это случилось, что мой скальпель оказался у тебя в кармане?» Он размышлял вслух, и это было для него явно непривычное дело. «Погоди минуту, ты все заранее спланировал. И убийство, и ограбление, чтобы меня подставить. Вот что, ты на Джиллиан положил глаз, в этом все дело. Потому и хотел убрать меня с дороги, чтобы никто не мешал твоим любовным похождениям. В этом все дело». «Ушам своим не верю». «А ты лучше поверь». «Ах, черт, и ты еще звонишь сюда и хочешь с ней поговорить. На тебя ни в чем нельзя положиться. Вот что я тебе скажу». «У меня нутро вора». «Золотые слова». «Знаешь что, Крейг, не стоит продолжать беседу». «Не дури, Крейг, я хочу». «Клик». Он повесил трубку. «Сначала продал меня, а теперь скрылся, да еще бросил напоследок в меня трубкой. Я держал в руке онемевшую трубку и думал о бесчеловечном отношении людей друг к другу. Потом я бросил монету и сделал попытку еще раз с ним поговорить. 8 гудков, и трубку не снимают. Я положил трубку и снова набрал номер. На сей раз услышал короткие гудки. Потом я напрасно пытался дозвониться Джиллиан, и после второго раза решил, что неверно набираю номер. Покопался в бумажнике, разыскивая ее карточку. Но, конечно, после неудачного визита к Грабову ее там не оказалось. Сунул руку в карман. Снова неудача. Джиллиан говорила, что ее телефона в справочнике нет. Я снова набрал по памяти номер. Безрезультатно. И вдруг меня осенило. Я набрал номер приемной Крейга и с досадой подумал, что напрасно теряю время. И вдруг я услышал в трубке голос Джиллиан. «Слава тебе, Господи, я уже сколько часов тебе звоню. Меня не было дома. Знаю, слушай, бред какой-то. Крейг вышел из тюрьмы, его освободили». «Знаю». «Он назвал твою фамилию. Вот что он сделал. Сказал, что ты украл драгоценности Кристалл. Что-то в этом роде, в общем, темнит». «Ничуть не сомневаюсь. Потому-то полицейские и заявились ко мне утром. Они, должно быть, знали, что его отпускают, и хотели допросить меня до прихода Крейга. Я так думаю. К тому же они искали тебя. Я им отвечала так, как ты говорил. По крайней мере, старалась. Я очень нервничала». «Могу себе представить». «Хорошо, что ты был на встрече по боксу, и можешь это доказать. Боюсь, что они хотят обвинить тебя в убийстве и подтасовать факты». «Да», — сказал я. У меня комок стоял в горле. «Хорошо, что у меня есть алиби». «Крейг говорит, что они ищут свидетелей, которые могли бы видеть тебя вблизи дома Кристалл в тот вечер, когда ее убили. Но они же никого не найдут, раз тебя там не было. Я ему так и сказала. Ты поступил подло». А он в ответ. «Адвокат говорит, что это единственный способ выйти из тюрьмы». «Карсон Верил?» «Да. Он считает, что от другого не было никакого толку». «Значит, надо благодарить старину Карсона Верила». «А он совсем не старый. И, по правде говоря, я не очень-то ему благодарна». «Я тоже, Джиллиан». «По-моему, мерзкая история. Сначала и до конца. В том смысле, что ты хотел сделать ему добро. И вот как все обернулось. Я пыталась втолковать Крейгу, что ты ищешь настоящего убийцу. Но он, похоже, пропустил мои слова мимо ушей. Он зашел ко мне, рассказал обо всем, и мы поссорились. Ушел вне себя от злости. А вообще-то он не сам ушел, я его выпроводила». «Понимаю». «Я думаю, это отвратительно, Берни». «И я тоже, Джиллиан». «Я пришла сюда просмотреть картотеку, но, кажется, трачу время зря. Здесь не значится пациент по фамилии Грабов». «Грабова я нашел. Возможно, он классный художник, но бегать совсем не умеет». «Если ты знаешь фамилию Головы, я поищу его по алфавиту. Мне пока не попадался пациент, который работал бы в паучьем зале. Так, кажется, этот бар называется». «Ага». «Но я еще не все карточки просмотрела. Обращала внимание на всех Джонов. Проверяла, кто из них юрист. Но это, скорее всего, бесполезная затея». «Позабудь о ней», — сказал я. «В любом случае, клубок так не распутаешь. Я хочу разыскать Голову. И еще парочка дел у меня на примете. Что ты делаешь сегодня вечером?» «Останусь дома, наверное. А что?» «Ты будешь одна?» «Насколько мне известно, да. Крейг не придет, если это тебя интересует. Тут уж я вольна распоряжаться». «А мне можно прийти?» Пауза. Не меланхоличная, не уклончивая, скорее подзадоривающая. «Очень мило», — сказала она наконец. «Когда?» «Пока не знаю». «А ты...» «Хочешь сказать, не напьюсь ли я?» «Нет, сегодня я воздержусь от оливкового масла». «Я хотела сказать, держись подальше от Фрэнки, когда займешься поиском». «Хорошая идея. Не знаю, когда освобожусь. Понятия не имею, сколько у меня уйдет на это времени. Наверное, я позвоню сначала». «Да, так я и сделаю. Кстати, я потерял карточку с твоим номером. Сейчас достану ручку. Готов. Так, какой номер?» «Райнлайндер 7-18-02». «Год накануне покупки Луизианы. Значит, я правильно набирал, но никто не подходил. Ну, конечно, ты же была в приемной. Да ты сейчас там, верно?» «Берни, я немножко не в себе, но говорят, что нервы у меня стальные. Это уже кое-что. Похоже, они мне еще пригодятся. Так я позвоню». «Берни, будь осторожен». «Неужто старый приятель?» — обрадовался Деннис. «Субботний вечер. А посмотри на это сборище бродяг, а! По будням это классное место. А вот в конце недели все торчат дома. с женами и детишками. Люди не работают. Вот им и не хочется получить разрядку после работы. Понимаешь, о чем толкую? Но гараж — это тебе не пятидневка. Когда держишь гараж, у тебя все часы в сутки рабочие. А потом какого черта тратить субботний вечерок на жену и детей? Ты не в нашем деле, помню. Ты говорил, чем занимаешься. Да вот из головы выскочила. Что я ему там выдал? Вор-медвежатник? А еще что? Инвестиции, напомнил я. Верно. Ах, черт, не поверишь. Имя тоже забыл. Вот вертится на языке, да никак не вспомню. Кен Харрис. Ну, конечно. Только собрался сказать. А я, Денис, держу гараж. Но вот что у меня прочно в голове засело, так это твое любимое пойло. Эй, голова, поворачивай задницу. Мне то же самое. А еще принеси шотландское со льдом моему приятелю Кену. Ну как, не ошибся, Кен? Ты прав и в то же время не прав, Денис. Как так? Пока что черный кофе, сказал я бармену. Я должен сначала протрезветь, а уж потом напьюсь снова. Мне не нужно было трезветь. Я не пил спиртного, если не считать той единственной кружки пива в баре на Спринг-стрит. И с тех пор прошло уже часа два. Но я должен быть как стеклышко. Я всегда трезвый на работе. А сегодня мне предстояла работа. Мы с моим добрым старым приятелем Деннисом стояли у стойки бара паучьего зала. Добрый старый бармен, голова, смешивал коктейли. И вор-взломщик ждал заказанный черный кофе. «Ты уже наверняка прошелся по барам, Кенни!» «Кто такой Кенни? Ах, это же я!» «Да, побывал кое-где. Фрэнки видел?» «Сегодня нет. Она обещала заглянуть сюда после обеда. Фрэнки порой подолгу засиживается в баре Джоан. Случается, в какую-нибудь забегаловку забредет. Но вообще-то она никогда не подводит. Ты меня понимаешь? Дома ее нет. Звонил пару минут назад. Никто не отвечает». «Она придет», — сказал голова. Недаром его так прозвали. Он еще молод, лет 30 с небольшим, но с первого взгляда ему можно дать и больше, из-за лысины. Бахрома темно-каштановых волос обрамляет голый, сияющий купол. У головы густые кустистые брови, влажные карие глаза, нос пуговкой и выступающая нижняя челюсть. Поджарый, мускулистый. Он прекрасно глядится в фирменной тенниске паучьего зала, ярко-красной с рисунком на груди, по черному шелковистому полю, изображающему паутину. В углу ухмыляющийся паучище протягивает лапы, приветствуя застенчивую девушку-муху.